Глава третья. Один. «И эта сучка там будет», — шипела мать Уильяма, — «я в этом уверена». Уильям взглянул на маячивший вдали фасад Кингсбриджского собора со смешанным чувством страха и желания. Если леди Алина будет присутствовать на крещенской службе, всем им придется испытать болезненное смущение. Тем не менее, его сердце учащенно забилось при мысли, что он снова ее увидит. Они рысью приближались к Кингсбриджу. Уильям и его отец на боевых конях, а мать на прекрасном жеребце. За ними ехали три рыцаря и три конюха. Все вместе они составляли внушительный и грозный отряд, и Уильяму было это приятно. Шедшие по дороге крестьяне отскакивали в сторону перед их могучими конями, а мать все продолжала кипятиться. «Всем известно, даже этим презренным рабам», — бубнила она сквозь слезы. «Они, к тому же, смеются над нами. Когда невеста не невеста? Когда жених Уилька Хамли? Ну, выпорола я одного, не помогло. Добраться бы до этой суки. Я бы с нее с живой сняла шкуру и повесила на гвоздь, а саму ее бросила бы вороном». Уильяму не хотелось, чтобы она продолжала. Семья опозорена по его вине, так считала мать, но он не желал, чтобы ему об этом напоминали. Они прогрохотали по расшатанному мосту и, хлестнув коней, устремились вверх по улице, ведущей к монастырю. Возле кладбища, к северу от собора, 2-3 десятка коней уже щипали редкую травку, но ни один не мог сравниться с конями Хамлиев. Подъехав к конюшне, они остановили своих красавцев на попечение монастырских конюхов. Затем они проследовали через лужайку в том же порядке, в каком ехали. Уильям и его отец по обе стороны от матери, за ними рыцари, а замыкали шествие стремянные. Люди перед ними расступались. Но Уильям, видя, как они подталкивают друг друга локтями и кивают, был уверен, что они сплетничают по поводу несостоявшейся свадьбы. Он рискнул украдкой взглянуть на мать и по бешеному выражению глаз понял, что мысли ее заняты тем же самым. Они вошли в церковь. Уильям ненавидел церкви. Даже в солнечную погоду в них было холодно и сумрачно, а в темных углах и низких проходах стоял затхлый запах. Но, что хуже всего, церкви навевали на него мысли об адских мучениях, а ада он боялся. Он окинул взглядом собравшихся. Вначале лица были едва различимы в полумраке, но через несколько минут глаза привыкли, однако Алины он не увидел. Они прошли боковым нефом, и он решил, что ее здесь нет. Уильям почувствовал одновременно облегчение и сожаление, и тут увидел ее, и его сердце замерло. Алина стояла в южной части нефа, неподалеку от алтаря, а рядом с ней находился неизвестный Уильяму рыцарь. Они были окружены стражниками и фрейлинами. Уильям увидел ее со спины, но он знал, что эта копна темных вьющихся волос могла принадлежать только ей. Она обернулась, и он смог разглядеть ее нежную щеку с ямочкой и гордый прямой нос. Ее почти черные глаза встретились с глазами Уильяма. Он затаил дыхание. Эти темные глаза, без того большие, сделались еще больше, когда она увидела его. Он хотел было притвориться, будто не заметил ее, но не нашел в себе сил отвести взгляд. О, если бы она ему улыбнулась! Хотя бы незаметным движением уголков своих пухленьких губ, из вежливости, не более того. Он слегка наклонил голову, скорее кивнул, чем поклонился. Лицо Алины окаменело, и она отвернулась. Уильям поморщился словно от боли. Он чувствовал себя собакой, которую пинком убрали прочь с дороги, и теперь ему захотелось забиться в угол, подальше от посторонних глаз. Он посмотрел по сторонам, желая убедиться, что никто не заметил, как они обменялись взглядами. Продвигаясь вместе с родителями вдоль прохода, он увидел, как прихожане, подталкивая друг друга и перешептываясь, посматривают то на него, то на леди Алину, то снова на него. Он сделал над собой усилие, стараясь идти с высоко поднятой головой и притворяясь, будто никого не замечает. «Да как она смела так поступить с нами?» — думал он. «Ведь мы одно из достойнейших семейств Южной Англии. Она заставила нас почувствовать себя ничтожествами». При этой мысли он пришел в бешенство, его так и подмывало вытащить меч и наброситься на кого-нибудь. Шериф Ширинга поздоровался с отцом Уильяма, и люди перестали обращать на них внимание в поисках новых объектов для сплетен. Уильям все еще кипел. Молодые дворяне бесконечной вереницей подходили к Алине и раскланивались. Им она с готовностью улыбалась. Началась служба. «Почему все получилось из рук вон плохо?» — недоумевал Уильям. У графа Бартоломео был сын, который наследует его титул, поэтому единственное, что могла дать дочь, — возможность заключить выгодный союз. Алина в свои 16 явно не была расположена коротать век в монастыре. Значит, само собой разумелось, что она будет рада выйти замуж за богатого 19-летнего дворянина. В конце концов, политические соображения могли заставить Бартоломео выдать дочь за жирного, страдающего подагрой 45-летнего графа или лысого лорда лет 60. Посватавшись к дочери графа и получив согласие, Уильям и его родители растрезвонили об этом по всей округе. Знакомство Уильяма с невестой рассматривалось всеми как чистая формальность, кроме самой Алины. Вообще-то они были знакомы. Он помнил ее озорной маленькой девочкой с курносым носиком и коротко стриженными непослушными волосами. Своенравная, упрямая, задиристая и бесстрашная Алина становилась заводилой в ребячьих играх, сама решала, во что играть и кто в какой команде, разнимала ссоры и вела счет. Уильям был очарован ею, хотя и завидовал ее преимуществу в играх и нередко перехватывал инициативу, пытаясь затеять потасовку. Но надолго его не хватало, и в конце концов она снова брала игру в свои руки, заставляя его чувствовать себя одураченным, проигравшим, униженным, разозленным и завороженным. Так случилось и на этот раз. После того, как умерла ее мать, Алина много путешествовала с отцом, и Уильям встречал ее гораздо реже. Однако достаточно часто, чтобы заметить, что она превращается в восхитительную, неотразимую молодую девушку. И когда ему сказали, что она станет его невестой, он почувствовал себя счастливым. Он был уверен в том, что нравится он ей или нет, Алина выйдет за него и продолжал искать встречи с ней, намереваясь сделать все возможное, чтобы дорога к алтарю была гладкой. Очевидно, она была девственницей. У него же имелся интимный опыт. Некоторые девицы из тех, что он окрутил, выглядели почти так же мило, как Алина. Но ни одна из них не имела благородного происхождения. Девицы не могли устоять, глядя на его прекрасные одежды и горячих коней, на то, как небрежно он тратил деньги на сладкое вино и ленты. И коли уж ему удавалось заманить какую сарай, обычно она более или менее охотно ему отдавалась. С девушками Уильям обращался весьма бесцеремонно, поначалу делая вид, будто не испытывает к ним особого интереса. Но когда очутился наедине с Алиной, он не смог разыгрывать безразличие. На ней было ярко-голубое шелковое платье свободного покроя, и единственное, о чем он мог думать в тот момент, это о теле, что скрывалось под ним, теле, которое очень скоро сможет видеть обнаженным, когда ему заблагорассудится. Он застал ее за чтением книги. Это занятие было свойственно благородным светским дамам. Уильям спросил, что это за книга, пытаясь не думать о том, как под голубым шелком колышутся ее груди. «Роман об Александре. Это о царе по имени Александр Великий, о том, как он завоевал дивные страны Востока, где на виноградных лозах растут драгоценные камни, а растения могут разговаривать». Уильям и представить себе не мог, что кому-то нравится тратить время на такие глупости, но промолчал. Он принялся рассказывать ей о своих лошадях, собаках и успехах в охоте, о состязаниях по борьбе и рыцарских поединках. Однако это не произвело на нее впечатления. Тогда он заговорил о доме, который строил для них его отец, и чтобы было легче подготовиться к тому времени, когда Алина станет управлять хозяйством, в общих чертах описал, каким ему видится их будущее жилище. Уильям чувствовал, что его слова все меньше привлекают ее внимание, хотя и не понимал, почему. Он подсел к ней как можно ближе, хотел было обнять ее, чтобы убедиться, действительно ли эти сиськи такие большие, какими он их воображал. Но Алина отпрянула, прижав к себе руки и скрестив ноги, и бросила на него такой грозный взгляд, что он вынужден был оставить свою затею и утешиться мыслью, что скоро сможет делать с ней все, что захочет. Однако пока они находились вдвоем, Алина и виду не подала, что может передумать. «Мне кажется, мы не очень подходим друг к другу», — спокойно сказала она, но он воспринял ее слова как проявление очаровательной скромности и заверил, что она-то очень ему подходит. Уильям не мог себе представить, что, едва он покинет дом, Алина ворвется к отцу и заявит, что ни за что на свете не выйдет за него замуж и лучше уйдет в монастырь, а если ее потащат к алтарю в цепях, супружеской клятвы от нее все равно не добьются. «Сука», — подумал Уильям, — «ну и сука». Но в этих словах не было злобы, что звучало в словах матери. Он вовсе не хотел сдирать с живой Алины кожу, он мечтал лежать на ее горячем теле и целовать ее губы. Крещенская служба закончилась объявлением о кончине епископа. Уильям надеялся, что эта новость отодвинет на второй план разговора о его несостоявшейся женитьбе. Процессия монахов покинула храм, и его своды наполнились шумом голосов, направлявшихся к выходу прихожан. Многие из них были связаны с епископом не только духовно, но и материально. Одни арендовали его земли, другие работали на него по найму, и всех интересовало, кто станет его преемником и намерен ли этот преемник что-либо менять. Смерть господина всегда чревата неприятностями для находившихся под его властью людей. Следовавший за своими родителями Уильям был немало удивлен, увидев идущего им навстречу архидиакона Уоллерона. Тот лавировал в толпе прихожан, словно большой черный пес в стаде пасущихся коров, и, подобно коровам, люди обеспокоенно поглядывали на него и спешили уступить дорогу. Он шел, делая вид, будто не замечает крестьян, местных же дворян удостаивает двумя-тремя словами. Подойдя к Хамли, Уоллен поздоровался с Перси и, не взглянув на Уильяма, заговорил с матерью. «Какой позор с этой свадьбой!» Уильям вспыхнул. «Разве этот дурак не понимает, что подобное соболезнование звучит неприлично?» Мать не больше Уильяма была расположена говорить на эту тему. «Я не из тех, кто держит на других злобу», — сказала она. Уоллерон пропустил ее слова мимо ушей. «Я узнал о графе Бартоломео кое-что такое, что может вас заинтересовать». Он понизил голос, чтобы не быть услышанным посторонними, и Уильяму пришлось напрячь слух. «Похоже, граф не собирается изменять своей клятве покойному королю». «Бартоломео всегда был упрямым лицемером», — сказал Перси Хамли. Уоллерон поморщился. Он хотел, чтобы они слушали, а не комментировали. «Бартоломео и граф Роберт Глостер не признают короля Стефана, которого, как вам известно, поддерживают церковь и лорды». Уильям не мог понять, почему архидиакона так волнует ссора при дворе. Эта же мысль занимала его отца. «Но эти два графа не смогут ничего сделать», — вставил он. Однако мать Уильяма заинтересовалась словами Уоллерона. «Да подожди ты», — зашипела она на мужа. «Мне известно, — проговорил архидиакон, — что они собираются поднять мятеж и посадить на трон Мод». Уильям не поверил своим ушам. Здесь, под сводами Кингсбриджского собора, своим тихим, спокойным голосом Уоллерон сделал страшное, безрассудное заявление, за которое могут повесить, неважно, правда это или нет. Отец тоже до смерти перепугался. Мать же задумчиво произнесла. «Роберт Глостер — единокровный брат Мод. В этом что-то есть». Как она могла столь невозмутимо рассуждать о таком страшном известии? Но мать была очень умной женщиной, почти никогда не ошибалась. «Тот, кто сумел бы избавить нас от графа Бартоломео и предотвратить бунт, — продолжал архидиакон, — заслужил бы вечную благодарность короля Стефана и святой матери церкви». «В самом деле?» — изумился отец Уильяма, а мать, понимающе кивнула. «Ожидается, что завтра Бартоломео вернется домой». При этих словах Уоллерон кого-то увидел и, еще раз взглянув на мать Уильяма, поспешно закончил. «Я думаю, вас, как никого другого, это должно заинтересовать». Он пошел прочь, а Уильям уставился ему вслед. Неужели это действительно все, что он хотел сказать? Родители Уильяма двинулись к выходу, и, последовав за ними, он вышел через массивную дверь на открытый воздух. Все трое молчали. Уильям уже вдоволь наслушался разговоров по поводу того, кто же станет королем, но когда за три дня до Рождества в Вестминстерском аббатстве короновали Стефана, решил, что дело это уже окончательно решенное. Если Уоллерон сказал правду, это не совсем так. Но почему он обратился именно к ним? Через лужайку семейство направилось к конюшне. Едва толпа осталась позади, отец взволнованно сказал. «Какой счастливый случай! Тот человек, что нанес оскорбление нашей семье, уличен в государственной измене!» Уильям не вполне понимал, почему это счастливый случай, однако мамаша, очевидно, что-то смекнула в знак согласия, кивнув головой. «Мы можем схватить его и повесить на первом же дереве», — продолжал отец. Об этом Уильям не подумал, но теперь и ему стало ясно. «Если Бартоломео — предатель, он заслуживает смерти». «Теперь-то мы отомстим!» — воскликнул он. «И вместо наказания получим за это награду от самого короля!» «Хамли снова смогут держать голову высоко поднятыми и...» «Глупцы!» — внезапной злобой прошипела мать. «Вы просто слепые, безмозглые идиоты! Собрались повесить Бартоломео на первом же дереве? Хотите, скажу, что будет потом?» Они не ответили. Самое разумное — помалкивать, когда мать в таком настроении. «Роберт Глостер, — сказала она, — начнет отпираться, упадет на грудь королю Стефану и поклянется в любви и преданности. И на том все кончится, если не считать того, что вас обоих вздернут на виселице». Уильям задрожал. Перспектива быть повешенным приводила его в ужас. «Такое только в дурном сне может присниться». Однако он понимал, что мать права. Король вполне мог поверить или притвориться, будто поверил, что никто не осмеливался затевать против него мятеж, а для пущего правдоподобия, не задумываясь, принес бы в жертву парочку жизней. «Верно», — согласился отец, — «мы свяжем его по рукам и ногам и живехонького доставим королю Винчестер, а там все расскажем и потребуем награду». «Но почему ты такой дурак?» — презрительно воскликнула мать. Она была очень возбуждена. «Разве архидиакон Уоллерон не хотел бы притащить связанного изменника к королю? Разве он не хотел бы сам получить награду? Или ты не знаешь, что он спит и видит, как стать епископом Кингсбриджским? Почему он предоставил тебе честь арестовать изменника? Почему предпочел встретиться с нами в церкви, как будто случайно, вместо того, чтобы приехать к нам домой? Почему наша беседа была такой краткой и неопределенной?» Она сделала паузу, словно ожидая ответа, но и Уильям, и его отец знали, что в ответе она не нуждалась. Уильям вспомнил, что священники предпочитают держаться подальше от кровопролития, и, возможно, поэтому Уоллерон не хочет участвовать в аресте Бартоломео. Но, подумав немного, пришел к выводу, что едва ли Уоллерона можно заподозрить в подобной щепетильности. «Я отвечу вам», — продолжала мать. «Он не уверен, что Бартоломео — предатель. Его сведения ненадежны. Не знаю уж, откуда он их взял, послушал разговор пьяных или перехватил письмо, содержавшее намеки на готовящийся заговор, или ему донес кто-то, кому он не больно верит. Как бы то ни было, он не горит желанием подставлять собственную шею и не станет открыто обвинять графа Бартоломео в предательстве, не будучи уверен, что это не окажется пустым вымыслом и его не обвинят в клевете. Уоллерон хочет, чтобы рисковали другие, сделав за него грязную работу. А уж потом, если измену удастся доказать, он будет тут как тут и не упустит случая присвоить себе основную часть заслуг. А если окажется, что Бартоломео невиновен, Уоллерон никогда не сознается в том, что сказал нам о его измене». Теперь, когда мать разложила ситуацию по полочкам, все стало ясно. Без нее Уильям и его отец непременно попались бы на удочку Уоллерона. Они с готовностью бросились бы исполнять волю архидиакона, рискуя собственной шкурой. На политические махинации у мамаши был острый нюх. «Ты хочешь сказать, что нам следует забыть об этом?» «Конечно нет», — глазки ее блеснули. «Несмотря ни на что, у нас есть шанс уничтожить наших обидчиков». Слуга держал ее жеребца наготове. Мать взяла у него повод и взмахом руки велела убираться прочь. Задумчиво поглаживая шею грациозного животного, понизив голос, она продолжала. «Нам нужны доказательства заговора, чтобы уже никто не смог усомниться в них, когда мы выдвинем обвинение. Добыть эти доказательства надо по-тихому, незаметно. Вот тогда мы сможем схватить графа Бартоломео и доставить королю. Припертый к стене фактами, он во всем признается и станет молить о пощаде. Ну а мы потребуем себе награду». «И скажем, что Уоллерон тут ни при чем», — добавил отец. Мамаша покачала головой. «Пусть и он получит свою долю славы и свою награду. Зато архидиакон будет нашим должником. Это нам на руку». «Ну а как раздобыть доказательства?» — засуетился Перси. «Надо найти способ разнюхать обстановку вокруг графского замка», — нахмурив брови, сказала мать. «Дело это непростое. Никто не поверит, что мы приехали с дружеским визитом, ведь всем известно, как нам ненавистен Бартоломео». Уильяму в голову пришла мысль. «Я бы мог поехать», — предложил он. Родители были удивлены. «Думаю, — проговорила мать, — ты действительно вызовешь меньше подозрений, чем твой отец. Но под каким предлогом ты собираешься ехать?» Об этом Уильям уже подумал. «Я мог бы повидать Алину». При мысли об этой девушке сердце его забилось сильнее. «Я мог бы попросить ее пересмотреть свое решение. В конце концов, она даже не знает меня по-настоящему. После нашей встречи она составила обо мне неправильное представление. Я мог бы стать для нее хорошим мужем. Возможно, она хочет, чтобы ее поуговаривали». Он постарался изобразить на лице циничную улыбку, чтобы родители не догадались, что он вполне серьезен. «Отличный повод», — одобрила мать. Она пристально посмотрела на Уильяма. «Клянусь богом, мальчик, кажется, унаследовал от своей мамочки немножко ума». Когда на следующий день после крещения Уильям отправился к замку Бартоломео, впервые за последний месяц он был бодр и воодушевлен. Стояло холодное ясное утро, северный ветер обжигал уши, а под копытами боевого коня хрустела замерзшая трава. Поверх алой туники на нем был серый плащ из прекрасной фландерской ткани, отделанной кроличьим мехом. Он ехал в сопровождении своего слуги Уолтера. Когда Уильяму исполнилось 12, Уолтер начал обучать его боевым искусствам — верховой езде, охоте, фехтованию, борьбе. Теперь Уолтер стал его слугой, товарищем и телохранителем. Это был громадный верзила, лет на 9-10 старше Уильяма, еще достаточно молодой, чтобы участвовать в попойках и бегать за девками, но уже вполне рассудительный, чтобы в случае необходимости уберечь хозяина от неприятностей. Короче, он был ближайшим другом Уильяма. Предвкушение новой встречи с Алиной странным образом возбудило Уильяма, хотя он прекрасно понимал, что ему придется еще раз получить отказ и выслушать оскорбление. Мимолетная встреча в Кингсбриджском соборе, Когда удалось заглянуть в ее черно-причерные глаза, вновь зажгла в нем желание. Ему не терпелось заговорить с ней, подойти ближе, увидеть, как она встряхивает копной своих вьющихся волос, как трепещет под платьем ее тело. В то же время возможность отомстить обострила его ненависть. Волнение охватывало Уильяма при мысли о том, что, может быть, теперь ему удастся смыть позор и унижение, лежащие на нем и его семье. Жаль только, что у него не было четкого плана действий. Он пребывал в абсолютной уверенности, что сможет выяснить, насколько достоверно все то, о чем поведал ему Уоллерен, так как в замке обязательно должны быть какие-то признаки приготовления к войне, оседланные кони, вычищенное оружие, припасенная провизия, даже если все это будет выдаваться за что-либо еще, например, за сборы в дальнее путешествие. Однако убедиться в существовании заговора — это вовсе не то же самое, что найти его доказательства. А что может послужить таким доказательством, Уильям не знал. Он решил смотреть во все глаза и надеяться, что какие-нибудь улики появятся сами собой. И все же он очень беспокоился, что возможность отомстить, в конце концов, выскользнет из его рук. Подъезжая, он все больше чувствовал напряжение. А могут ли его вообще не пустить в замок? Уильям чуть было не пришел в отчаяние, но тут осознал, что это едва ли возможно. Замок в значительной мере являлся общественным местом, и закрыть его ворота было бы для графа равносильно объявлению о приближении вражеской армии. Граф Бартоломео жил в нескольких милях от города Ширинг. Городской замок занимал шериф графства, а у Бартоломео имелся свой собственный, вокруг стен которого выросла небольшая деревенька, известная под названием Графский замок — Эрлс Кастл. Уильям прежде здесь бывал, но сегодня смотрел на замок глазами захватчика. Он увидел широкий и глубокий ров, имеющий форму цифры 8, причем верхний круг этой восьмерки был меньше нижнего. Вырытая из рва земля образовывала валы, насыпанные вдоль внутренних берегов. У основания восьмерки через ров был перекинут мост, а земляной вал разрывался. Здесь находился вход в нижний круг. Единственный вход. Попасть в верхний круг можно было только пройдя через круг нижний и перебравшись через еще один мост, соединявший оба круга. Там-то и располагался дворец графа. Когда Уильям и Уолтер ехали через окружавшее замок поле, они видели множество входивших и выходивших людей. Двое воинов на быстроногих конях переехали через мост и помчались в противоположных направлениях, а группа из четырех верховых въехала в замок перед самым носом Уильяма и его слуги. От внимания молодого Хамли не ускользнуло, что последняя секция моста могла подниматься из массивной сторожевой башни, которая служила входом в замок. Вдоль земляного вала на равных расстояниях располагались надежные башни, так что в случае нападения пространство между ними легко простреливалось обороняющимися лучниками. Уильям мрачно подумал, чтобы штурмом овладеть замком потребуется много времени и крови. Да и не собрать Хамлием достаточное для такого дела войско. Но теперь замок был открыт. Уильям назвал караульному свое имя и без дальнейших расспросов был пропущен. Внутри нижнего круга восьмерки, спрятавшись от внешнего мира за земляными стенами, находились обычные хозяйственные постройки — конюшни, кухни, мастерские ремесленников, внутренняя башня, часовня. Конюхи, оруженосцы, слуги и служанки — все суетились, разговаривая во весь голос, приветствуя друг друга, отпуская шуточки. Ничего не подозревающему человеку всеобщее возбуждение и беготня могли показаться обычной реакцией череди на возвращение хозяина, но Уильям видел в этом нечто большее. Он оставил Уолтера с конями, а сам прошел через двор, где напротив сторожевой башни был еще один мост. Там его снова остановил караульный. На этот раз его спросили, по какому делу он явился. «Я пришел повидать леди Алину», — сказал Уильям. Стражник его не признал, но, оглядев с головы до ног, обратил внимание на дорогой плащ, алую тунику и решил, что это очередной поклонник. «Ты сможешь найти молодую госпожу в большом зале», — ухмыльнулся он. В центре двора стояло квадратное трехэтажное здание с толстыми стенами. Это и был дворец. Как обычно, первый этаж занимали подсобные помещения, большой зал находился на втором этаже. В него вела внешняя деревянная лестница, которую в случае необходимости можно было поднять. На верхнем этаже, очевидно, были расположены графские покои. Там будет последнее укрытие Бартоломео, когда Хамли придут за ним. Вся внутренняя территория замка представляла собой целый набор всевозможных препятствий для неприятеля. Конечно, это производило впечатление, но сейчас, когда Уильям старался понять, каким образом можно эти преграды одолеть, он легко разгадывал те или иные ухищрения. Даже если нападающие владеют мостом и переправятся через ров, им предстоит прорваться через еще один мост и сторожевую башню и уж затем штурмовать этот надежно укрепленный дворец. Каким-то образом надо будет попасть на второй этаж, предположим, с собственной лестницы. И даже тогда, по всей вероятности, придется выдержать еще один бой, чтобы из зала добраться до графских покоев. Этот замок можно взять только хитростью. К такому выводу пришел Уильям и стал так и сяк прикидывать разные варианты. Поднявшись по ступенькам, он вошел в зал полный людей, но графа среди них не было. В дальнем левом углу виднелась лестница, ведшая наверх, а возле нее сидели 15 или 20 рыцарей и воинов, которые тихо переговаривались. Это выглядело необычно, так как рыцари и воины представляли разные общественные сословия. Рыцарями были землевладельцы, жившие за счет доходов от сдачи в аренду земли, в то время как воинам платили деньги за службу. Эти люди сближались только тогда, когда в воздухе пахло войной. Некоторых Уильям знал. Вот Жильбер Кэтфейс. Старый вояка, со старомодной бородой и длиннющими бакенбардами, еще крепкий, хотя ему было уже за 40. Вот Ральф из Лайма, любитель принарядиться, одетый сегодня в голубой плащ с красной шелковой подкладкой. Вот Джек Фитц Гильям, уже рыцарь, хотя едва ли старше Уильяма, и некоторые другие, чьи лица казались знакомыми. Уильям кивнул им, но на это не обратили внимания. Его знали, но он был слишком молод, чтобы относиться к нему всерьез. Он стал оглядывать зал. И увидел Алину. Сегодня она выглядела иначе. Вчера в соборе на ней была одежда из шелковых шерстяных и льняных тканей, ее украшали кольца и ленты, на ногах остроносые ботиночки. Сегодня она в короткой тунике, как и обычно носят крестьянки или дети, а на ногах нет даже сандалий. Алина сидела на скамье, сосредоточившись над игральной доской, на которой лежали разноцветные фишки. Приподняв тунику, она положила ногу на ногу, открыв колени и, нахмурившись, сморщила носик. Вчера Алина была ужасно важная, сегодня превратилась в беззащитного ребенка, и Уильям находил ее еще более привлекательной. Неожиданно он почувствовал себя уязвленным, что это дитя смогло причинить ему столько неприятностей, и он мучительно искал возможность продемонстрировать ей свое превосходство. Это было чувство, похожее на страсть. Она играла с юношей года на 3 моложе ее. Он никак не мог усидеть на месте, не испытывая энтузиазма от своего занятия. Уильям заметил у игравших семейное сходство. Действительно, мальчишка был похож на Алину, какую с детства помнил Уильям, с курносым носом и коротко остриженными волосами. Кажется, это ее младший брат Ричард, графский наследник. Уильям подошел ближе. Ричард мельком взглянул на него и снова уставился на доску. Алина вся погрузилась в игру. Доска, за которой они играли, по форме напоминала крест и была разделена на квадраты разных цветов. На ней стояли фишки из слоновой кости, черные и белые. Похожа на разновидность игры в 9 камешков и, возможно, привезена из Нормандии отцом в подарок детям. Но Уильяма интересовала только Алина. Когда она склонилась над доской, ворот ее туники оттопырился, и он увидел ее груди. Они оказались именно такими, какими он их себе представлял. У него пересохло во рту. Ричард сделал ход. «Нет», — сказала Алина, — «так нельзя». «Почему нельзя?» — разозлился мальчишка. «Потому что не по правилам, глупый». «А мне наплевать на правила», — капризно заявил Ричард. «Ты обязан их соблюдать», — вспыхнула Алина. «Почему это?» «Потому». «А я не хочу», — сказал он и смахнул доску на пол. Фишки полетели в разные стороны. Рванувшись с быстротой молнии, Алина влепила ему пощечину. Он вскрикнул. Его гордость была уязвлена, столь же сильно, сколь жарко горела щека. «Ты!» — он подбирал слова. «Ты чертова потаскуха!» — заорал он и, повернувшись, бросился прочь, но не успел пробежать и 3 шагов, как врезался Уильям. Тот одной рукой подхватил его и приподнял. «Смотри, чтобы священник не услышал, какими словами ты называешь свою сестру». «Больно!» — завизжал извивающийся Ричард. «Отпусти!» Уильям еще некоторое время подержал его на весу. Ричард перестал сопротивляться и расплакался. Уильям опустил его на пол, и он убежал, обливаясь слезами. Алина, широко раскрыв глаза, смотрела на Уильяма. Игра забыта, брови от удивления поползли вверх. «Почему ты здесь?» Ее голос прозвучал тихо и ровно, голос умудренного жизнью человека. Уильям уселся на скамью, чувствуя удовлетворение от того, что так по-хозяйски разделался с Ричардом. «Пришел повидать тебя», — сказал он. Ее лицо выражало недоверие. «Зачем?» Уильям устроился так, чтобы можно было наблюдать за лестницей. Он увидел спускавшегося в зал человека лет 40, одетого как старший слуга, круглая шапочка, короткая туника из дорогой ткани. Слуга сделал кому-то знак рукой, и рыцарь, а за ним воин, пошли наверх. Уильям снова взглянул на Алину. «Хочу поговорить с тобой». «О чем?» «О нас с тобой». Через ее плечо он увидел, что слуга приближается к ним. В походке этого мужчины было что-то женское. В одной руке он держал конической формы кусок сахара грязно-коричневого цвета, в другой — скрученный корень, похожий на имбирь. Без сомнения, это был управляющий, который взял драгоценные приправы, хранившиеся в графских покоях, запертом на замок шкафу, и теперь нес их повару. Сахар, чтобы, по всей вероятности, подсластить пирог из диких яблок, и имбирь, чтобы придать аромат миногам. Алина проследила за взглядом Уильяма. «А, Мэтью, привет!» Управляющий улыбнулся и отколол для нее кусочек сахара. Уильям увидел, что Мэтью обожает свою госпожу. Должно быть, что-то в ее поведении насторожило управляющего. Улыбка исчезла, он нахмурил брови и мягко спросил. «Все в порядке?» «Да, благодарю». Мэтью взглянул на Уильяма, и на его лице отразилось удивление. «Молодой Уильям Хамли, не так ли?» Уильям смутился от того, что слуга его узнал, но иначе и быть не могло. «Прибереги свой сахар детям», — проворчал он, хотя сахара ему никто и не предлагал. «Это не для меня». «Хорошо, господин». Взгляд Мэтью говорил, что он не собирался связываться с сынком из местных дворян. Он повернулся к Алине. «Твой отец привез чудесного шелка. Потом покажу». «Спасибо», — кивнула она. Мэтью ушел. «Женоподобный дурак», — зло сказал Уильям. «Почему ты с ним так груб? Я не позволяю слугам называть меня молодой Уильям». Он с досадой понял, что выбрал не лучшее начало беседы с дамой, которую намеревался уговорить стать его женой. «Надо быть обаятельным», — улыбнувшись, он добавил. «Если бы ты была моей женой, слуги называли бы тебя леди». «Ты пришел сюда, чтобы говорить о женитьбе?» — спросила Алина, и Уильям заметил, что в ее голосе прозвучало недоверие. «Ты ведь меня совсем не знаешь», — возразил он, повысив голос и с отчаянием сознавая, что не может спокойно вести беседу. Ведь он собирался немножко поболтать, а уж затем приступить к главному. Но она оказалась столь прямая и откровенна, что он был вынужден сразу выложить причину своего прихода. «У тебя сложилось неверное представление обо мне. Уж не знаю, чем я так не угодил во время нашей прошлой встречи, за что ты меня не взлюбила, но какие бы ни были причины, твои выводы слишком поспешны». Глядя в сторону, Алина обдумывала свой ответ. Уильям увидел, как позади нее в зале показались спустившиеся из графских покоев рыцарь с воином и с озадаченным видом поспешили к выходу. Через минуту вниз сошел одетый в церковную одежду человек, очевидно, секретарь графа, и кого-то поманил. Два рыцаря, поднявшись, пошли наверх. Одним из них был Ральф из Лайма, полыхавший алой подкладкой своего плаща, другим — человек постарше, лысый. Стало ясно, что ожидавшие в зале приглашены на аудиенцию графу. Но зачем? «И это теперь?» — говорила Алина. Она старалась сдержать себя. Возможно, ее переполнял гнев, но у Уильяма возникло мерзкое ощущение, что ей просто смешно. «После всех этих неприятностей, злобы и скандала, когда, наконец, все стало успокаиваться, ты говоришь, что я совершила ошибку!» Уильям понял, что надеяться не на что. «Успокаиваться? Да все только об этом и говорят. Моя мать все еще в бешенстве, а, появляясь на людях, втягивает голову в плечи!» — яростно закричал он. «Для нас все осталось по-прежнему!» «Может, хватит о репутации семьи?» В ее голосе прозвучала угроза, но Уильям не придал этому значения. Он вдруг понял, зачем граф вызвал всех этих людей, рассылает гонцов с посланиями. «О репутации семьи?» — рассеянно переспросил он. «А, да. Я знаю, мне следовало подумать и о репутации, о семейных связях и о прочих вещах», — сказала Алина. «Но это не главное, когда речь идет о замужестве». На мгновение она задумалась, затем решилась. «Может, стоит рассказать тебе о моей матери? Она ненавидела отца. Он вовсе неплохой человек, более того, он великий человек. И я люблю его, но он ужасно черствый и требовательный, и никогда не понимал маму. По натуре она была веселой и беззаботной, любила смеяться, болтать, слушать музыку, а он сделал ее несчастной». Уильяму показалось, что на глаза у нее навернулись слезы, но мысли его были заняты графскими посланцами. «Поэтому она и умерла, именно потому, что он не позволил бы ей быть счастливой. Я это знаю, и отец тоже знает. И он обещал, что никогда не выдаст меня замуж за нелюбимого человека. Теперь понимаешь?» «Эти послания — приказы», — размышлял Уильям. «Приказы дружкам и союзникам графа быть готовыми к битве, а гонцы — доказательство того, что моя догадка верна». Пристальный взгляд Алины заставил его встрепенуться. «Замуж за нелюбимого человека?» — повторил он ее последние слова. «Но разве я совсем тебе не нравлюсь?» В ее глазах вспыхнул гнев. «Да ты не слушал меня!» — возмущенно воскликнула она. «Ты такой эгоист, что и на минуту не способен проникнуться сочувствием к другому! Что ты делал, когда пришел сюда в прошлый раз? Ты только и болтал о собственной персоне и даже не задал мне ни единого вопроса!» Она перешла на крик, А когда остановилась, Уильям заметил, что собравшиеся в зале прекратили разговоры и уставились на них. Он почувствовал себя неловко. «Не так громко», — произнес он. «Ты хочешь знать, почему я не люблю тебя?» — продолжала она, не обращая внимания на его замечание. «Хорошо, я скажу. Я не люблю тебя, потому что ты грубый и невоспитанный. Я не люблю тебя, потому что ты с трудом читаешь. Я не люблю тебя, потому что тебя интересуют только твои собаки, твои лошади, твоя особа». Жильбер Кейтфитс и Джек Фитцгиллиум захохотали. Уильяма бросило в жар. Эти мужланы смеялись над ним, сыном лорда Перси Хамлия. Он встал. «Хватит уже!» — махнул он рукой, пытаясь остановить Алину. Но было поздно. «Я не люблю тебя, потому что ты самовлюбленный, угрюмый и тупой!» — вопила она. Теперь уже смеялись все. «Я тебя не люблю! Я тебя презираю, ненавижу! И ты мне противен! Вот поэтому я не выйду за тебя никогда!» Рыцари наградили ее одобрительными возгласами. Уильям весь сжался. Их смех заставил его почувствовать себя слабым и беспомощным, как в детстве, когда он вечно всего пугался. Он повернулся и, стараясь справиться с выражением лица, под громкий смех собравшихся, быстро пошел к выходу. Добравшись, наконец, до двери, он распахнул ее и, зацепившись ногой за порог, вывалился наружу. С грохотом захлопнув за собой дверь, он помчался вниз по лестнице. Его душил стыд, и всю дорогу, пока шел до ворот, ему слышался этот издевательский смех. На расстоянии около мили от Эрлс-Кастла дорогу на Ширинг пересекал тракт. У этого перекрестка путник мог повернуть либо на север, в Глостер, к уэльской границе, либо на юг, Винчестер, к побережью. Уильям и Уолтер повернули на юг. Обида Уильяма вылилась в ярость. Он был готов ударить Алину, рыцарей просто прикончить. С каким удовольствием он вогнал бы свой меч в каждый смеющийся рот, а потом бы еще и протолкнул дальше в глотку. В голове его уже созрел план, как отомстить за себя хотя бы одному из них. А если получится, он еще и добудет требуемое доказательство. Это давало и утешение. Прежде всего, надо схватить графского гонца. Когда дорога пошла лесом, Уильям спешился и повел коня на поводу. Уолтер молча ехал следом, не решаясь заговорить. Дорога сузилась. Уильям остановился и повернулся к Уолтеру. «Кто лучше владеет ножом, ты или я?» «В ближнем бою сильнее я», — осторожно ответил слуга. «А метаешь, точнее, ты, милорд». Когда у Уильяма было скверное настроение, все называли его милордом. «Ты можешь сбить с ног несущегося коня?» — продолжал Уильям. «Если у меня будет хорошая крепкая жердь, то да. Тогда выбери небольшое дерево, выдерни его и обломай ветки. Вот и будет у тебя крепкая жердь». Уолтер отправился выполнять приказание. Уильям провел коней через заросли к небольшой поляне на приличном расстоянии от дороги и там привязал, затем расседлал и запасся веревками и ремнями от сбруи достаточной длины, чтобы хватило связать человека по рукам и ногам. Его план не был обдуман до мелочей, но и времени для этого не оставалось, и приходилось лишь надеяться на удачу. На обратном пути к дороге он подобрал обломок ветви старого дуба, сухой и тяжелый, который можно использовать как дубину. Болтер уже ждал его, жертва была готова. Уильям указал место, где должен спрятаться слуга, за толстым стволом бука у дороги. «Смотри, не брось жертв раньше времени, а то конь успеет перепрыгнуть», — предупредил он. «Но и не прозевай. Если зацепишь только за задние ноги, конь не свалится. И постарайся вогнать конец в землю, так надежнее». «Мне уже случалось видеть, как это делается», — кивнул Уолтер. Уильям вернулся ярдов на 30 назад по дороге. Его задачей будет заставить коня понести, чтобы он уже не смог увернуться от жерди Уолтера. Притаившись у самого края леса, он присел и стал ждать. Рано или поздно один из гонцов графа Бартоломео должен здесь проехать. Уильям надеялся, что ждать придется недолго. У него не было уверенности, что план сработает, ему не терпелось побыстрее осуществить его. «Когда рыцари смеялись надо мной, они понятия не имели, что я за ними шпионил», — думал он. «Но очень скоро один из них это поймет и горько пожалеет, что смеялся, вместо того, чтобы упасть на колени и целовать мне ноги. Он примется рыдать и просить, и умолять, чтобы я простил его, а я-то уж постараюсь, чтобы раны получились особенно болезненными». Но не только мысль о расправе утешала его. Если все получится, это может привести к падению графа Бартоломео и возвышению Хамлиев. Тогда уж те, кто хихикал по поводу несостоявшейся свадьбы, задрожат от страха, а кое-кому будет и похуже. Падение Бартоломео решит участь Алины, и эта мысль доставляла Уильяму особое удовольствие. Ей придется расстаться со своим высокомерием, когда отца вздернут как изменника. И если она так любит шелка и сахар, то чтобы получить их, ей придется выйти за Уильяма. Он вообразил ее, робко и кающейся. Вот она несет ему из кухни горячий пирог, глядя на него снизу вверх своими огромными черными глазами, готовый услужить ему, надеющийся на ласку, с чуть приоткрытым нежным ртом, жаждущим поцелуев. Полет его фантазии прервал топот копыт, ударявшихся о скованную зимними холодами дорожную грязь. Он вытащил нож и взвесил его в руке, приноравливаясь к тяжести и пропорциям клинка. Острие было заточено с обеих сторон, дабы легко входило в плоть. Уильям встал, прижался спиной к дереву, за которым прятался, и, держа нож за лезвие, чуть дыша, стал ждать. Нервы были на пределе. Он боялся, что может промахнуться, или конь устоит на ногах, или всадник удачным ударом убьет Уолтера, и ему придется драться в одиночку. В приближавшемся топоте что-то все больше настораживало Уильяма. Он увидел, как, озабоченно нахмурив брови, смотрит на него Уолтер. Он тоже услышал. И тут Уильям понял, в чем дело. Конь был не один. Надо быстро принять решение. Нападать на двоих? Но он не собирался вести честный бой. Уильям решил пропустить всадников и дождаться одинокого гонца. Жаль, конечно, но в этой ситуации разумнее поступить именно так. Он сделал Уолтеру знак, тот кивнул и исчез в зарослях. Через мгновение показались всадники. Уильям увидел, как вспыхивает огненно-красный шелк. Ральф из Лайма, а за ним его лысый товарищ. Они рысью пролетели мимо и скрылись из виду. Напряжение спало, и Уильям рад был удостовериться, что граф действительно рассылает гонцов. Однако теперь он начал беспокоиться. Вдруг все они будут теперь разъезжать парами. Это было бы вполне естественной предосторожностью, но, с другой стороны, Бартоломео необходимо отправить много писем, а число людей, имевшихся в его распоряжении, было ограничено. Ему могло показаться излишней роскошью использовать двух рыцарей для доставки одного письма. Более того, рыцари — люди отчаянные. Они определенно способны дать разбойникам жестокий бой, от которого, правда, немного проку, ибо красть у рыцарей нечего, если не считать меча, который не так просто продать без лишних расспросов, да коня, которого чаще всего калечат во время нападения. Пожалуй, рыцарь мог чувствовать себя в лесу в большей безопасности, чем кто-либо другой. Уильям рукояткой кинжала почесал затылок. Все может быть. Он снова уселся и стал ждать. В лесу было тихо. Выглянуло слабое зимнее солнце, пробиваясь своими дрожащими лучами сквозь густые кроны, и снова спряталось. Желудок Уильяма напомнил ему, что он еще не обедал. Совсем рядом дорогу перебежал олень, не подозревавший, что за ним наблюдает голодный человек. Уильям уже терял терпение. Если в следующий раз гонцов тоже будет двое, решил Уильям, придется на них напасть. Рискованно, но его преимущество заключалось во внезапности. И еще у него был Уолтер, в драке просто дьявол. А кроме того, возможно, это его последний шанс. Он понимал, что его могут убить, но это лучше, чем жить в постоянном унижении. В конце концов, умереть в бою — достойный финал любой жизни. Но лучше всего, думал Уильям, если бы появилась Алина в полном одиночестве, верхом на белой лошади. Уж она бы у них грохнулась, и руки-ноги в синяках покатилась в ежевику. Колючки до крови разодрали бы ее нежную кожу, а Уильям бы набросился на нее и прижал к земле. Ох уж и поиздевался бы он над ней. Он в подробностях воображал ее раны, представлял, как будет вздыматься ее грудь, когда он будет сидеть на ней, и какой непередаваемый ужас застынет на ее лице, когда она поймет, что целиком в его власти. Но тут он снова услышал топот копыт. И на этот раз всадник был один. Уильям выпрямился, достал нож, прислонился к дереву и прислушался. Это был добрый, быстроногий конь, не боевой, но вполне приличный. Он нес на себе не слишком тяжелого всадника, без доспехов, и приближался ровной, размеренной рысью. Уильям взглянул на Уолтера и кивнул. Вот оно, доказательство. Затем поднял правую руку, в которой держал за лезвие нож. Вдали заржал конь Уильяма. Несмотря на легкую дробь копыт приближавшегося коня, ржание было отчетливо слышно в тихом лесу. Рысак замедлил бег. Всадник вскрикнул «Пру!» и перевел его на шаг. Уильям, затаив дыхание, проклинал все на свете. Теперь гонец будет начеку, что сильно усложнит дело. Но было уже поздно. И Хамлию-младшему оставалось лишь пожалеть, что он не отвел своего коня подальше. Рысак, на котором сидел графский посланник, шел шагом, и Уильям не мог определить, как велико оставшееся между ними расстояние. Все получалось не так, как надо. Трудно было подавить искушение высунуться из-за дерева. Он напрягся, изо всех сил вслушивался. Внезапно совсем рядом раздался конский храп, и в ярде от места, где стоял Уильям, появился конь. Заметив незнакомого человека, животное отпрянуло, а хозяин удивленно вскрикнул. Уильям выругался. Конь мог с испугу понести не в ту сторону. Он нырнул обратно и, обойдя дерево, выскочил с другой стороны, сзади, занесенной для броска рукой. Мельком взглянув на бородатого всадника, который, нахмурив брови, натягивал поводья, Уильям увидел старого вояку Жильбера Кэтфейса. Уильям метнул нож. Бросок получился отменный. Острие ножа вонзилось в крестец животного и на дюйм, а то и глубже вошло в плоть. Конь подскочил, и прежде чем Жильбер успел среагировать, рванул бешеным галопом прямо в засаду к Уолтеру. Уильям побежал следом. В мгновение ока конь пролетел расстояние до того места, где засел слуга. Жильбер изо всех сил старался удержаться в седле. Они поравнялись с Уолтером. «Ну же, Уолтер, давай!» — подумал Уильям. Уолтер отлично все рассчитал. И Уильям даже не заметил вылетевшую из-за дерева жерть. Он только увидел, как передние ноги коня подкосились, словно силы неожиданно его оставили. Затем задние и передние ноги перепутались, голова опустилась, зад приподнялся, и бедное животное тяжело рухнуло на землю. Жильбер вылетел из седла. Бежавший за ним, Уильям резко остановился подле лежавшего поперек дороги коня. Приземлялся Жильбер удачно. Он перевернулся через голову и встал на колени. Уильям испугался, что тот может вскочить и убежать, но в этот момент из зарослей выскочил Уолтер, который, бросившись вперед, накинулся на Жильбера сбоку и вместе с ним покатился по земле. Но очень скоро им удалось обрести равновесие, и Уильям увидел, как в руке у встающего на ноги Жильбера блеснул клинок. Он перепрыгнул через коня, и когда Жильбер уже поднял кинжал, что было сил, ударил его дубиной. Удар пришелся по голове. Жильбер зашатался, но устоял. Проклиная стойкость противника, Уильям замахнулся для очередного удара, но Жильбер опередил его и успел сделать выпад. Уильям был одет для визита, не для боя, поэтому отточенное лезвие кинжала без труда рассекло тонкую ткань шерстяного плаща, и лишь благодаря тому, что резко отскочил назад, он избежал ранения. Жильбер продолжал наступать, заставляя Уильяма пятиться, не давая взмахнуть дубиной. Яростно орудуя клинком, он наседал. Уильям уже не на шутку испугался за свою жизнь, но тут сзади к Жильберу подбежал Уолтер и сбил его с ног. Уильям с облегчением перевел дух. В какой-то момент он понял, что жизнь его висела на волоске, и теперь благодарил Бога, что тот не спаслал ему Уолтера. Жильбер сделал отчаянную попытку встать, но Уолтер ударил его по лицу, а подоспевший Уильям пару раз огрел для пущей верности дубиной. Они перевернули рыцаря на живот, и Уолтер сел несчастному на голову, а Уильям связал ему руки за спиной. Затем Уильям стянул Жильбера высокие черные сапоги и обмотал его щиколотки крепким кожаным ремнем от сбруи. Теперь, когда хитрый старый вояка был связан по рукам и ногам, можно было вздохнуть. Следующий шаг — заставить Жильбера признаться. Он начал приходить в себя. Уолтер перевернул его на спину. Когда Жильбер увидел Уильяма, по его лицу было видно, что он узнал молодого Хамлея и вначале удивился, затем испугался. Уильям был доволен. «Жильбер уже жалеет, что смеялся надо мной», — подумал он, — «скоро он еще больше пожалеет». Конь Жильбера уже поднялся на ноги. Он отбежал на несколько ярдов, но остановился, оглянулся, тяжело дыша и вздрагивая каждый раз, когда ветер шелестел листвой в кронах деревьев. Уолтер отправился его ловить, а Уильям подобрал нож, выпавший из тела раненого животного. Уолтер без особых трудностей поймал коня, они положили пленника поперек и отвезли вглубь леса, где Уильям оставил собственных лошадей, которые заволновались, почуяв запах крови, сочившейся из раны коня Жильбера. Уильям огляделся, подыскивая подходящее для задуманного дерево, остановив свой выбор на старом вязе с крепкой веткой на высоте 8-9 футов. «Вот на этом суку я хочу подвесить Жильбера», — сказал он Уолтера. Слуга расплылся в садистской улыбке. «Что ты собираешься делать с ним, господин?» «Увидишь». Обветренное лицо Жильбера побелело от страха. Уильям пропустил у него под мышками веревку, связал ее за спиной и перебросил через ветку. «Поднимай», — приказал он Уолтеру. Уолтер подхватил Жильбера, но тот стал извиваться и, вырвавшись, упал на землю. Тогда дубиной Уильяма Уолтер принялся колотить несчастного по голове, пока он не потерял сознание. Уильям подтянул свободный конец веревки, несколько раз перебросил его через ветвь и надежно закрепил. Уолтер отпустил Жильбера, его слегка обмякшее тело повисло в ярде от земли. «Принеси-ка дровишек», — сказал Уильям. Они сложили дрова под ногами Жильбера, и Уильям, достав огниво, запалил их. Через несколько минут языки пламени начали подниматься, а жар заставил Жильбера очнуться. Когда понял, что происходит, он застонал от ужаса. «Прошу тебя», — взмолился Жильбер, — «прошу, отпусти! Прости, что я смеялся над тобой, смилуйся!» Уильям молчал. Стенания Жильбера тешили его самолюбие, но не этого он добивался. Когда огонь начал обжигать пятки Жильбера, спасаясь от жара, он подогнул колени. По его лицу струился пот, а тлеющая одежда тянула паленым. Уильям решил, что пора приступать к допросу, и заговорил. «Зачем ты явился сегодня в замок?» Жильбер уставился на него широко открытыми глазами. «Засвидетельствовать почтение графу? Разве это возбраняется?» «С какой стати?» «Граф только что вернулся из Нормандии». «И ты не получал приказа приехать?» «Нет». «Может быть, это так и есть», — размышлял Уильям. Допрос пленного оказался не таким простым делом, как ему представлялось. Он задумался. «Что сказал тебе граф, когда ты появился в его покоях?» «Поприветствовал меня и поблагодарил за мой визит». Уильяму показалось, что глаза Жильбера подозрительно забегали. «Что еще?» — спросил он. «Он поинтересовался, как моя семья и имение». «Больше ничего?» «Ничего». «Почему тебя интересует, что он сказал?» «А говорил ли он что-нибудь о короле Стефани и королеве Мод?» «Ничего, поверь мне!» Жильбер не мог больше держать колени поджатыми, его ноги стали опускаться в разгоравшийся костер. Через секунду он взвыл от нестерпимой боли, его тело забилось в конвульсиях, а колени согнулись. Ему показалось, что он может ослабить свои страдания, если будет раскачивать ноги. Однако каждый раз, когда ступни оказывались в пламени, из его груди вырывался крик. Уильяма мучили сомнения. «Может, Жильбер говорит правду? Поди узнай». Но ведь наступит момент, когда муки станут невыносимыми, и, отчаявшись получить облегчение, старый вояка будет готов сказать все, что угодно. Важно, чтобы он не догадался, чего от него хотят. Кто бы мог подумать, что пытать людей — такое трудное занятие. Уильям заставил себя говорить спокойно. «Куда же ты теперь направлялся?» «Тебе-то что?» — завопил Жильбер от боли и досады. «Так куда?» «Домой!» Похоже, способность быстро соображать покидала его. Уильям знал, где он живет. На север отсюда. Жильбер ехал не в том направлении. «Куда ты направлялся?» — снова спросил Уильям. «Что тебе от меня надо?» «Я знаю, что ты врешь, и хочу, чтобы ты сказал правду». Уильям услышал, как Уолтер одобрительно хрюкнул, и подумал, «А ведь у меня получается». «Итак, куда ты направляешься?» — снова повторил он. Жильбер был слишком измучен, чтобы продолжать раскачиваться. Завывая от боли, он висел над костром, поджав ноги, но разгоревшееся пламя поднялось уже слишком высоко. Уильям почувствовал показавшийся знакомым запах, от которого его слегка замутило, и через минуту он понял, что это был запах жарящегося мяса. Волосы, покрывавшие ноги Жильбера, обгорели, кожа начала чернеть и трескаться, а выступивший жир шипением капал в костер. Уильям, как зачарованный, смотрел на мучения пленника. Крики несчастного приводили его в блаженный трепет. Ему было приятно ощущать власть над этим человеком. Это чем-то напоминало ощущение, которое он испытывал, когда подкарауливал в укромном месте девушку и, повалив на землю, задирал ее юбку, зная, что никто не услышит ее крики и ничто уже не сможет его остановить. Почти с сожалением он снова произнес. «Куда ты направлялся?» «В Шернборн!» — завизжал Жильбер. «Зачем?» «Во имя Иисуса Христа, умоляю, сними меня, я все расскажу!» Уильям чуял близкую победу. Его сердце радостно забилось. Осталось только чуть поднажать. Он повернулся к Уолтеру. «Убери-ка его ноги из огня!» Схватив Жильбера за тунику, Уолтер потянул в сторону, так, чтобы языки пламени больше не доставали до его ног. «Но», — сказал Уильям, — «в Шерберне и его окрестностях у графа Бартоломео 50 рыцарей», — начал Жильбер, давясь от рыданий. «Я должен собрать их и привести в Эрлс Кастл!» Уильям улыбнулся. Ему было лестно сознавать, что его догадки подтвердились. «И зачем графу понадобились эти рыцари?» «Этого он не сказал». «Пусть еще немного поджарится», — сказал Уильям Уолтеру. «Нет», — взвизгнул Жильбер, — «я скажу». Уолтер колебался. «Только быстро», — предупредил Уильям. «Они собираются воевать за королеву Мод против Стефана», — выложил Жильбер. «Вот оно доказательство». Уильям наслаждался своим успехом. «А если я спрошу тебя об этом перед моим отцом, подтвердишь ли ты сказанное только что?» — спросил он. «Да, да!» «А когда мой отец спросит тебя об этом перед самим королем, ты скажешь правду?» «Да!» «Богом поклянись!» «Клянусь Господом, скажу правду!» «Аминь!» — удовлетворенно произнес Уильям и начал затаптывать костер. Они привязали Жильбера к седлу, ведя его коня в поводу, шагом тронулись в путь. Несчастный рыцарь был чуть живой, Уильям, опасаясь, что он умрет, старался обращаться с ним не слишком грубо, ибо какой от мертвого прок. А когда они переправлялись через ручей, он даже плеснул холодной воды на обожженные ноги Жильбера. Тот сначала застонал от боли, но, похоже, в конце концов это несколько облегчило его страдания. Уильяма переполняло чувство триумфа, которому примешивалось нечто вроде досады. Он еще никогда никого не убивал, и теперь жалел, что не может убить Жильбера. Ведь подвергнуть человека пытке и не убить его — это то же самое, что раздеть девчонку и не изнасиловать. И чем больше он об этом думал, тем больше хотел женщину. Может, когда доберется до дома? Нет, там времени не будет. Ему придется обо всем рассказать родителям, и они захотят, чтобы Жильбер повторил свое признание в присутствии священника, возможно, еще каких свидетелей. Затем они обдумают план захвата графа Бартоломео, который следует осуществить завтра, пока Бартоломео не успел собрать слишком много воинов. Правда, Уильям еще не придумал, как овладеть замком без длительной осады. Он с неудовольствием подумал, что, похоже, пройдет немало времени, прежде чем он хотя бы увидит привлекательную женщину. И тут прямо перед ним, на дороге, появилось то, о чем он мечтал. Навстречу ему брела группка из 5 человек, и среди них находилась темноволосая женщина лет 25, не девушка, но еще достаточно молодая. По мере ее приближения интерес Уильяма возрастал. Оказалось, что это настоящая красавица с собранными вверх волосами и глубоко сидящими глазами насыщенного золотого цвета. У нее была стройная гибкая фигурка и гладкая загорелая кожа. «Задержись», — сказал Уильям Уолтеру, — «и загороди рыцаря, пока я буду с ними разговаривать». Путники остановились и озабоченно смотрели на Уильяма. Это была семья. Высокий мужчина, очевидно, муж, юноша, вполне взрослый, только без бороды, и 2 малявки. Мужчина показался Уильяму знакомым. «Где-то мы уже встречались», — сказал он. «Я знаю тебя», — отозвался мужчина. «И твоего коня знаю. Вместе с ним вы чуть не убили мою дочь». Уильям начал припоминать, как его конь пронесся рядом с девчонкой, чуть не растоптав ее. «А, это ты строил мне дом. И когда я всех уволил, стал требовать расчета и чуть ли не угрожал». Мужчина не стал отрицать. Он продолжал стоять, молча глядя на Уильяма. «Но сейчас ты не так дерзок», — ухмыльнулся Уильям. Было видно, что семья голодает. Похоже, день складывался удачно, чтобы свести счеты со всеми, кто посмел оскорбить Уильяма Хамлия. «Есть хотите?» «Хотим», — сердито буркнул строитель. Уильям снова взглянул на женщину. Она стояла, слегка расставив ноги и гордо вздернув подбородок, бесстрашно смотрела ему прямо в глаза. Алина разожгла в нем желание, и теперь ему нужна была эта женщина, чтобы утолить свою похоть. Он не сомневался, что уж она-то его потешит, будет извиваться и царапаться, тем лучше. «Ведь ты не женат на этой девке, а строитель», — сказал Уильям. «Я помню твою жену, уродливую корову». Страдание исказило лицо строителя. «Моя жена умерла». «Ну а с этой ты в церковь не ходил, не так ли? И у тебя нет ни пенни, чтобы заплатить священнику». За спиной Уильяма кашлянул Уолтер. Кони нетерпеливо били копытами. «Предположим, я дам тебе денег на еду», — продолжал Уильям, дразня строителя. «Я с благодарностью возьму их», — ответил мужчина, хотя Уильям видел, что такое рыболепство дается ему с огромным трудом. «Я говорю не о подарке. Я хочу купить твою женщину». Но женщина заговорила сама. «Мальчик, я не продаюсь». Презрение, звучавшее в ее словах, разозлило Уильяма. «Когда мы останемся наедине, — подумал он, — я тебе покажу, кто я». Он повернулся к строителю. «Я дам тебе за нее фунт серебром». «Она не продается». Злость Уильяма закипала все сильней. «Какая глупость! Он предлагает голодному целое состояние, а тот отказывается». «Если ты, дурак, не возьмешь деньги, — пригрозил он, — я просто разрублю тебя мечом и вы*** ее на глазах у детей». Рука строителя скользнула под плащ. «Должно быть, у него есть оружие», — мелькнуло в голове Уильяма. «Кроме того, он очень большой, и хоть тощий, как лезвие ножа, может устроить отчаянную драку, чтобы спасти свою бабу». Тем временем женщина распахнула плащ, а ее ладонь легла на рукоятку длиннющего кинжала, висевшего на поясе. Юноша тоже был достаточно крупным, чтобы наделать неприятностей. Тихим, но твердым голосом заговорил Уолтер. «Господин, сейчас не время». Уильям неохотно кивнул. Он должен доставить Жильбера в имение Хамлиев. Дело слишком важное и не может быть отложено из-за бабы. Придется потерпеть. Он взглянул на эту семью, на этих оборванных, голодных людей, которые были готовы до конца сражаться с 2 здоровенными мужчинами, вооруженными мечами и сидящими на конях. Он не мог их понять. «Ладно, подыхайте», — бросил Уильям и, пришпорив коня, рысью помчался прочь. 2. Когда они прошли около мили того места, где произошла встреча с Уильямом Хамлием, Эллен сказала: «Может, пойдем помедленней?» До Тома наконец дошло, что он идет, делая немыслимо большие шаги. Да, он испугался. В какой-то момент казалось им с Альфредом не избежать схватки с 2 вооруженными всадниками, а у Тома даже не было оружия. ведь, потянувшись было к молотку, он тут же с досадой вспомнил, что давным-давно выменял его на мешочек овса. Он не знал, почему Уильям в конце концов отступил, но ему хотелось убраться как можно дальше от того места. Не то не равен час молодой лорд передумает. Тому не удалось найти работу ни во дворце епископа Кингсбриджского, ни в других местах. Однако неподалеку от Ширинга находилась каменоломня, где, в отличие от строительных площадок, работники требовались круглый год. Конечно, Том привык к более квалифицированной, высокооплачиваемой работе, но об этом не приходилось и мечтать. Он просто хотел прокормить семью. Каменоломня эта принадлежала графу Бартоломео, которого, как сказали Тому, можно найти в его замке, что в нескольких милях к западу от города. Теперь, после того, как он сошелся с Эллен, положение казалось ему еще более безвыходным, чем прежде. Он знал, она бросилась в его объятия из любви, не задумываясь о последствиях. Очевидно, она не представляла, как непросто Тому получить работу. Она не могла допустить и мысли, что им не удастся пережить зиму, а Том старался не разрушать ее иллюзии, ибо всем сердцем желал, чтобы она осталась с ним. Но в конечном счете для женщины дороже всего на свете ее ребенок, и Том боялся, что однажды она все же покинет его. Вместе они были уже неделю, 7 дней отчаяния и 7 ночей радости. Каждое утро Том просыпался, чувствуя себя счастливым и сильным, но наступал день, его начинал мучить голод. Дети уставали, а Эллен впадала в уныние. Бывали дни, когда добрые люди подкармливали несчастных, как в тот раз, когда монах угостил их сыром. Но случилось, что им приходилось жевать лишь тонко нарезанные кусочки высушенной на солнце оленины из запасов Эллен. И все же это было лучше, чем ничего. Зато, когда опускалась ночь, они укладывались спать, жалкие и замерзшие, и, чтобы согреться, крепко прижимались друг к другу. Проходило несколько минут, и начинались ласки и поцелуи. Поначалу Том порывался как можно скорее овладеть Эллен, но она деликатно останавливала его. Ей хотелось продлить любовную игру. Том старался удовлетворять ее желания, сам сполна переживая восхитительные мгновения любовной страсти. Отбросив стыд, он изучал тело Эллен, лаская такие ее места, до которых у Агнес никогда не дотрагивался — подмышки, уши, ягодицы. Одни ночи они проводили, накрывшись с головой плащами, весело хихикая, а в другие их переполняла нежность. Как-то, когда ночевали в монастырском гостевом доме, а изнуренные дети уже спали крепким сном, Эллен была особенно настойчива. Она направляла Тома, показывая ему, как можно возбудить ее пальцами. Он подчинялся, словно в сладком дурмане, чувствуя, как ее бесстыдство зажигает в нем страсть. Насытившись любовью, они проваливались в глубокий освежающий сон, в котором не было места страхам и мучениям прошедшего дня. Был полдень. Том рассудил, что Уильям Хамли уже далеко, и решил остановиться передохнуть. Из еды, кроме сушеной оленины, у них ничего не осталось. Правда, в то утро, когда на одном хуторе они попросили хлеба, крестьянка дала им немного пива в большой деревянной бутыле без пробки, разрешив взять бутыль с собой. Половину пива Эллен припасла к обеду. Том уселся на краю большущего пня. Рядом пристроилась Эллен. Сделав хороший глоток пива, она передала бутылку Тому. «А мясо хочешь?» Он покачал головой и стал пить. Том легко мог бы выпить все до последней капли, но оставил немного детям. «Прибереги мясо», — сказал он Эллен. «Может, в замке нас покормят?» Альфред поднес к рту бутылку и мигом ее осушил. Увидя это, Джек пал духом, а Марта расплакалась. Альфред же глупо осклабился. Эллен посмотрела на Тома. Немного помолчав, она сказала. «Не следует допускать, чтобы такие поступки оставались для Альфреда безнаказанными». «Но ведь он большой», — пожал плечами Том. «Ему и надо больше. Ему всегда достается львиная доля, а малыши тоже должны что-то получать». «Вмешиваться в детские ссоры, только время тратить», — отмахнулся Том. В голосе Эллен зазвенели металлические нотки. «Ты хочешь сказать, что Альфред может как угодно издеваться над детьми, а тебе до этого и дела нет?» «Он не издевается над ними. Дети всегда ссорятся». Она озадаченно покачала головой. «Я не понимаю. Ты добрый и внимательный человек. И только там, где дело касается Альфреда, просто слепец». Том чувствовал, что она преувеличивает, но, не желая расстраивать ее, сказал. «В таком случае дай малышам мясо». Эллен развязала мешок. Все еще сердясь, она отрезала по кусочку сушеной оленины для Марты и Джека. Альфред тоже протянул руку, но Эллен даже не взглянула на него. Том подумал, что ей все же следовало бы дать и ему кусочек. Ничего страшного Альфред не сделал. «Просто Эллен его не понимает. Он большой парень», — с гордостью размышлял Том, — «и аппетит у него волчий, но вспыльчив немного. Но если это грех, то он ведь свойственен доброй половине подростков. Они немного отдохнули и снова двинулись в путь. Джек и Марта побежали вперед, все еще пережевывая жесткое, как подошва, мясо. Несмотря на разницу в возрасте, Марте было 7, а Джеку должно быть 11 или 12, дети здорово подружились. Марта находила Джека чрезвычайно привлекательным, а Джек радовался совершенно новой для него возможности играть с другим ребенком. Жаль только, что он не нравился Альфреду. Это удивляло Тома. Он-то надеялся, что Джек, еще совсем мальчишка, будет слушаться Альфреда, однако этого не случилось. Да, Альфред был сильнее, зато маленький Джек умнее. Но большого значения Том этому не придавал. Какие проблемы у мальчишек? Его голова забита другими вещами, ему не досуг тревожиться еще и из-за этого. Порой он вообще переставал надеяться, что ему когда-нибудь удастся получить работу. Так можно день за днем шататься по дорогам, пока один за другим они все не перемрут. Однажды морозным утром они обнаружат замерзшее безжизненное тело кого-то из детей, остальные тоже ослабнут и не смогут перебороть лихорадку. Эллен изнасилует и убьет какой-нибудь проезжий головорез вроде Уильяма Хамлия, а Том совсем исхудает, в один прекрасный день не сможет подняться и останется лежать среди леса, пока сознание его не покинет. Эллен, конечно, бросит его, прежде чем все это случится. Она вернется в свою пещеру, где осталась кадушка с яблоками и мешок орехов, которых хватит на двоих, чтобы дотянуть до весны. Но если она уйдет, его сердце не выдержит. Он подумал о своем младенце. Монахи назвали его Джонатаном. Тому нравилось это имя. Монах, угостивший сыром, сказал, что оно означает «дар Божий». Том представил себе маленького Джонатана таким, каким он родился, розовым, лысеньким, все тело в складочках. Он ведь теперь совсем другой, ведь для новорожденного неделя — большой срок. Должно быть, подрос, и глазищи стали огромными. Научился уже реагировать на окружающий мир, вздрагивает от громких звуков и успокаивается, когда ему поют колыбельную. А чтобы отрыгнуть, выпячивает губки. Монахам-то поди, невдомек, что это. И они принимают эту гримасу за улыбку. Том надеялся, что нехорошо заботятся о малыше. Судя по монаху, что вез сыр, люди они добрые и умелые. Да что там говорить. Они смогут лучше ухаживать за малышом, чем Том, у которого ни дома, ни пенса за душой. Если когда-нибудь мне доверят большое строительство, я буду зарабатывать по 4 шиллинга в неделю плюс питание, я непременно пожертвую деньги этому монастырю, — подумал он. Они вынырнули из леса, и вскоре впереди показался графский замок. Том воспрянул духом, но заставил себя умерить энтузиазм. Позади были месяцы разочарования, и теперь он точно знал, что чем больше надежд питаешь, тем больнее переживать отказ. По дороге, что пролегало через голые поля, они подошли к замку. Марта и Джек наткнулись на подбитую птицу. Взрослые тоже остановились посмотреть. Это был воробушек, такой маленький, что они запросто могли его и не заметить. Когда Марта над ним наклонилась, он метнулся в сторону, не в силах взлететь. Марта поймала и подняла его, бережно держа это крошечное создание в своих сложенных лодочкой ладошках. «Дрожит», — прошептала она. «Я чувствую, как он дрожит. Испугался, должно быть». Птичка перестала вырываться и спокойно сидела в руках Марты, уставившись своими блестящими глазками на окружавших ее людей. «Похоже, у нее сломано крыло», — предположил Джек. «Дай-ка посмотреть», — сказал Альфред, и взял воробья из ручек сестры. «Мы могли бы ухаживать за ним», — пролепетала Марта. «Может, он еще поправится?» «Не поправится», — отрезал Альфред и быстрым движением своих больших рук свернул птице шею. «О, Боже!» — воскликнула Эллен. Марта заплакала. Уже во второй раз за этот день. Альфред рассмеялся и бросил воробья на землю. Джек подхватил его. «Мертвый!» — вздохнул он. «Да что с тобой, Альфред?» — взорвалась Эллен. «С ним все в порядке», — вмешался Том. «Все равно птица была обречена». Он двинулся дальше. Остальные последовали за ним. Эллен опять рассердилась на Альфреда, и это вывело Тома из себя. Но стоит ли нервничать из-за воробья? Том помнил, что значит быть 14-летним мальчишкой с телом мужчины. Все на свете раздражает. Эллен говорит, «Там, где дело касается Альфреда, ты просто слепец». Нет, она не понимает. Деревянный мост, перекинутый через ров к воротам замка, был ветхим и ненадежным, однако, возможно, этого и хотел граф, ибо для нападающих мост служит проходом, и чем скорее он рухнет, тем целее будет замок. На земляных насыпях на равных расстояниях стояли каменные башни, а сразу за мостом возвышались две надвратные башни, соединенные между собой галереей. «Каменных работ более чем достаточно», — подумал Том, — «не то, что все эти замки построены из глины и дерева. Завтра я мог бы уже работать. Он вспомнил, как лежит в руке хороший инструмент, когда он обрабатывает поверхность каменного блока и шлифует его лицевую сторону, как пересыхает от пыли в горле. Завтра вечером, может быть, я наемся до отвала, едой, которую заработаю, а не выпрошу. Подойдя ближе, Том наметанным глазом заметил, что бойницы надвратных башен пришли в негодность. В некоторых местах камни вываливались, оставив парапет без защиты. Да и в арке ворот многие блоки едва держались. При входе в замок стояли двое часовых, очень настороженных с виду. Один из них спросил Тома, чем тот занимается. «Я каменщик. Надеюсь получить работу на графской каменоломне». «Поищи управляющего графа», — подсказал часовой. «Его зовут Мэтью. Скорее всего, ты найдешь его в большом зале». «Спасибо», — кивнул Том. «А каков он из себя?» Часовой ухмыльнулся, бросил взгляд на своего напарника. «Ни мужик, ни баба!» И оба они засмеялись. Том вошел в ворота, за ним Эллен и дети. Внутренние постройки были главным образом деревянные, хотя некоторые стояли на каменных основаниях, на одно здание было целиком каменным, очевидно, часовня. Проходя по двору, Том обратил внимание на то, что стоящие вдоль рва башни нуждаются в ремонте. Бойницы повреждены. Они пересекли еще один ров и остановились у вторых ворот, что преграждали вход на верхний остров. Том сказал стражнику, что ищет управляющего Мэтью. Когда они подошли к квадратному каменному дому, то увидели дверь, которая, по всей вероятности, вела в подземелье. Наверх же вела деревянная лестница. Поднявшись по лестнице, они вошли в зал и сразу увидели и графа, и его управляющего. О том, кто они, Том догадался по одеждам. Граф Бартоломео был одет в вышитую по краям длинную тунику с широкими манжетами на рукавах. На Мэтью была короткая туника того же покроя, что и на Томе, но из более тонкой материи, а на голове красовалась маленькая круглая шапочка. Граф сидел у очага, рядом стоял управляющий. Том приблизился и остановился на почтительном расстоянии, ожидая, когда его заметят. Граф Бартоломея был высоким человеком лет 50, с седыми волосами и бледным худым лицом, жестким и высокомерным. Управляющий выглядел моложе. При виде его женоподобной фигуры Том невольно вспомнил брошенные стражником слова. В зале находились еще несколько человек, но ни один не обратил внимания на Тома. Он ждал со страхом и надеждой. Беседе графа с управляющим, казалось, не будет конца. Наконец она завершилась, и, поклонившись, управляющий повернулся. Том сделал шаг вперед и замирающим сердцем спросил. «Не ты ли будешь Мэтью?» «Я». «Меня зовут Том. Я мастер-каменщик. Я хороший работник. А мои дети голодают. Я слышал, здесь есть каменоломня». Он затаил дыхание. «Каменоломня есть, но не думаю, что нам нужны туда работники», — сказал Мэтью. Он оглянулся на графа, который почти незаметно покачал головой. «Нет, мы не можем тебя нанять». Сердце Тома разрывалось от того, с какой скоростью принималось решение. Если бы люди были более серьезны, как следует, думали над его предложением и отказывались с сочувствием, ему легче было бы это снести. Том видел, что Мэтью не жесток, просто у него слишком много забот. А Том с его голодной семьей — всего лишь очередная забота, от которой управляющий постарался как можно скорее отделаться. В отчаянии Том сказал, «Я бы мог заняться ремонтом замка. У нас есть мастер, который делает все, что требуется». Подобные мастера на все руки обычно были плотниками. «Я каменщик», — не унимался Том. «Я умею складывать надежные стены». Этот спор начал раздражать Мэтти. Он было собрался сказать что-нибудь грубое, но взглянул на детей, его лицо смягчилось. «Я бы рад дать тебе работу, но мы не нуждаемся в тебе». Том кивнул. Теперь ему оставалось только смиренно принять то, что сказал управляющий, и с несчастным видом попросить Христа ради поесть, допустить на ночлег. Но с ним была Эллен, и, боясь, что она повернется и уйдет, он решил сделать еще одну попытку и заговорил так громко, чтобы его услышал граф. «В таком случае, надеюсь, в ближайшее время вам не придется воевать». Его слова произвели такой эффект, какого он не ожидал. Мэтью вздрогнул, а граф, вскочив на ноги, резко спросил. «Почему ты так говоришь?» Том понял, что задел за живое. «Потому что оборонительные сооружения замка пришли в негодность», — сказал он. «Что именно?» — всполошился граф. «Говори по существу». Граф был явно раздражен, но заинтересован в его ответе. Том глубоко вздохнул. Другого шанса ему не представится. В кладке сторожевой башни осыпался раствор и образовали щели, в которые можно просунуть лом. Враг может запросто при помощи рычага вытащить 1-2 блока, а когда в стене появятся бреши, очень легко ее разрушить. Кроме того, он говорил на одном дыхании, боясь, что его прервут или начнут с ним спорить, кроме того, бойницы разрушены до самого парапета. В результате твои лучники и рыцари окажутся незащищенными от... Я знаю, для чего предназначены бойницы, перебил его граф. Что-нибудь еще? Да. Твой дворец имеет подвальное помещение, в которое ведет деревянная дверь. Если бы я решил напасть на замок, я взломал бы эту дверь и поджег склад. А если бы ты был графом, как бы ты поступил? Я бы заранее подготовил каменные блоки и достаточное количество песка и извести для раствора, да поставил бы каменщика, готового в случае опасности быстро замуровать дверь. Граф Бартоломео уставился на Тома. Его светло-голубые глаза прищурились, а бледное чело нахмурилось. Трудно было понять по его лицу, о чем он думает. Уж не обиделся ли на Тома за то, что тот так отозвался об оборонительных сооружениях замка? Лучше было не высовываться и предоставить господам самим совершать свои ошибки, но Том находился на пределе. Наконец граф принял решение. Он повернулся к Мэтью и сказал: «Найми этого человека». Том заставил себя подавить подкативший к горлу крик радости. Он не мог поверить своим ушам. На губах Эллен сияла счастливая улыбка. «Папочка! Милый папочка!» — закричала Марта, которая не обладала сдержанностью взрослых. Граф Бартоломео отвернулся и заговорил со стоявшим неподалеку рыцарем. Мэтью улыбнулся Тому. «Вы сегодня обедали?» — спросил он. Том проглотил слюну, он чуть не плакал. «Нет еще. Я провожу вас на кухню». С готовностью последовав за управляющим, они покинули зал и, пройдя по мосту, вернулись в нижний двор. Кухня представляла собой большую деревянную постройку, стоявшую на каменном основании. Мэтью велел подождать на улице. В воздухе висел сладковатый аромат. Очевидно, пекли пирожные. У Тома текли слюнки, и от голода свело живот. Через минуту появился Мэтью, держа в руках кувшин с пивом, который он передал Тому. «Сейчас вам вынесут хлеба и холодной свинины», — сказал он и ушел. Том сделал глоток и протянул кувшин Эллен. Она дала немного Марте, попила сама и передала пиво Джеку. Прежде чем тот начал пить, Альфред попытался выхватить кувшин, но Джек отвернулся, держа его подальше от Альфреда. Тому не хотелось, чтобы между детьми разгорелась новая ссора, тем более сейчас, когда все складывалось так хорошо. Он уже было собрался вмешаться и тем самым нарушить свое правило не обращать внимания на ребячьи склоки, но тут Джек снова повернулся и покорно передал кувшин Альфреду. Тот схватил сосуд, принялся жадно пить. Том, который сделал только глоток, думал, что кувшин пройдет по кругу еще разок. Но Альфред, похоже, собирался его осушить. И в этот момент случилось нечто непонятное. Когда Альфред перевернул кувшин, чтобы прикончить последние капли, что-то похожее на маленькую зверушку упало ему на лицо. Он заорал от испуга, бросил кувшин и, смахнув мохнатый комочек, отпрыгнул назад. «Что это?» — завопил он. Непонятный предмет шлепнулся на землю. Побледнев и дрожа от омерзения, Альфред уставился на него. Это был мертвый воробей. Том поймал взгляд Эллен, и они оба посмотрели на Джека. Тот мирно стоял и смотрел на ошарашенного Альфреда, а на его умном, полудетском, полувзрослом лице играла чуть заметная улыбка. Джек знал, что поплатится за это. Альфред отомстит. Предположим, пока остальные не видят, ударит в живот. Это был его излюбленный удар, очень болезненный и не оставлявший следов. Джек уже несколько раз видел, как Альфред проделывал это с Мартой. Но ради того, чтобы понаблюдать за перепуганным Альфредом и послушать его визг, стоило стерпеть даже удар в живот. Альфред его ненавидел. Да то ли это чувство было незнакомо Джеку. Мать всегда его любила, а других людей он не знал. Для враждебности у Альфреда не существовало видимых причин. Казалось, точно так же он относился и к Марте. Он вечно ее щипал, таскал за волосы, толкал и с наслаждением ломал всякую безделушку, которой она дорожила. Мать Джека видела это и не одобряла. Но отец Альфреда, похоже, не усматривал в том ничего предосудительного, хотя сам был человеком добрым и ласковым, и без сомнения очень любил Марту, и это одновременно и удручало, и трогало Джека. Никогда в жизни Джеку не было так интересно. Все вокруг буквально очаровывало его. И, несмотря на стычки с Альфредом, постоянное чувство голода и то, как больно было ему видеть, что мать почти все внимание уделяет не ему, а Тому, Джека действительно ошеломила беспрестанная череда неизведанных ощущений и новых явлений. Последним из чудес стал замок. До этого он лишь слышал о замках. В лесу длинными зимними вечерами мать учила его декламировать шансоны, героические французские поэмы о рыцарях и чародеях. Большинство из них были очень длинные, порой в несколько тысяч строк. И в этих историях все события происходили как раз в замках. Никогда прежде, не видев настоящего замка, Джек полагал, это что-то вроде пещеры, в которой он жил, только больших размеров. Действительность потрясла его воображение. Замок оказался таким огромным, а внутри было так много зданий, такая толпа людей, и все что-то делали. Подковывали лошадей, таскали воду, кормили кур, пекли хлеб и перетаскивали с места на место самые разные вещи. Сено для полов, дрова для очагов, мешки с мукой, тюки материи, мечи и седла, кольчуги. Том рассказал ему, что земляной вал и ров созданы не природой, а руками десятков людей, работавших сообща. Джек верил Тому. Но ему казалось немыслимым, что все это действительно сделано человеком. Ближе к вечеру, когда в темноте стало трудно работать, все устремились в большой зал. Зажгли свечи и подбросили в очаг поленьев. Собаки тоже прибежали погреться. Несколько мужчин и женщин взяли стоявшие в стороне доски и козлы и, соорудив столы, составили их в форме буквы «Т». Затем к верхней перекладине «Т» придвинули стулья, а по обеим сторонам вертикальной линии поставили скамьи. Джек никогда не видел, как множество людей работают вместе, и был поражен тем, что это доставляло им удовольствие. Они улыбались и даже смеялись, поднимая тяжеленные доски, то и дело покрикивая «Ап!» или «На меня давай! На меня!» или «Опускай помалу!» Джек завидовал тому духу товарищества, что царил среди них, и спрашивал себя, сможет ли и он испытывать что-либо подобное. Вскоре все уселись на скамьи. Слуга разложил на столе большие деревянные миски, деревянные же ложки, затем снова обошел вокруг стола и положил в каждую миску по широкому ломтю черствого ржаного хлеба. Другой слуга, принеся деревянные кружки, разливал в них пиво из нескольких больших кувшинов. И Джек, и Марта, и Альфред, сидевшие рядышком на самом дальнем конце стола, все получили по кружке с пивом, так что воевать было не за что. Джек поднял было свою кружку, но мать велела ему немного подождать. Когда пиво было разлито, зал погрузился в тишину. Джек ждал, как всегда, завороженно глядя, что произойдет. Минуту спустя на лестнице, ведущей в графские покои, появился Бартоломео. Он спустился в зал в сопровождении управляющего, трех или четырех богато одетых людей, мальчика и прелестного создания, красивее которого Джек никогда не видел. Это была девушка или женщина, он точно не знал, одетая в белую тунику с невероятно длинными рукавами, которые, пока она плавно скользила по ступенькам, змейкой стелились следом. У нее были густые темно вьющиеся волосы, обрамлявшие очаровательное личико, и темные-притемные глаза. Теперь Джек понял, что имелось в виду в шансон, когда в них шла речь о прекрасной принцессе, живущей в замке. Ничего удивительного, что все рыцари так безутешно плакали, когда принцесса умерла. Когда девушка сошла вниз, Джек разглядел, что она совсем еще юная, всего на несколько лет старше его самого. Гордо держа свою изящную головку, она, словно королева, прошла во главу стола и села рядом с графом Бартоломео. — Кто это? — зашептал Джек. — Должно быть графская дочка, — ответила Марта. — А как ее зовут? Марта пожала плечами, однако, сидевшая рядом с Джеком, чумазая девчушка, шепнула ему. — Ее имя Алина. Красавица. Граф поднял свою чашу за Алину, затем медленно обвел глазами сидевших за столом и выпил. Это был сигнал, которого ждали. По примеру своего господина, прежде чем выпить, все подняли чаши в знак приветствия. Ужин принесли в огромных дымящихся котлах. Сначала еду подали графу, потом его дочери, потом мальчику, сидевшему во главе стола знатным особам, и уже после них каждый накладывал себе сам. В тот день на ужин была тушеная со специями рыба. Джек сначала съел рыбу, а затем принялся за хлеб, обмакивая его в жирный соус, оставшийся на дне миски. Пережевывая, он неотрывно глядел на Алину. Все в ней привлекало его. Грациозные движения, которыми она накалывала на кончик ножа кусочки рыбы, властный голос, которым подзывала слуг, отдавала приказания. Казалось, все они любили ее и тут же подходили на ее зов, с улыбкой слушали распоряжения и спешили исполнить ее желание. Джек заметил, что сидевшие за столом молодые люди то и дело поглядывали на нее, и некоторые из них начинали рисоваться, когда им казалось, что она смотрит в их сторону. Но ее больше заботили пожилые гости отца, и она постоянно следила, чтобы у них было достаточно хлеба и вина, задавала им вопросы и внимательно выслушивала ответы. Джек пытался понять, что должен чувствовать человек, когда с ним говорит «прекрасная принцесса», а затем, глядя своими огромными глазами, слушает его. После ужина двое мужчин и женщина, взявши колокольцы, барабан и сделанные из костей животных и птиц дудочки, стали выводить протяжные мелодии. Граф закрыл глаза и весь, казалось, погрузился в музыку, но Джеку не понравился этот навязчивый меланхоличный мотив. Ему больше по душе были веселые песни, что пела мать. Да и остальные, сидевшие в зале, похоже, придерживались того же мнения, ибо они беспрестанно ерзали и шаркали ногами, а когда музыка закончилась, облегченно вздохнули. Джек надеялся, что ему удастся поближе рассмотреть Алину, но едва музыканты кончили играть, она встала и пошла наверх, где, должно быть, находилась ее спальня. Дети и кое-кто из взрослых, чтобы скоротать вечер, играли в шахматы и девять камешков, а более трудолюбивые занялись изготовлением ремней, головных уборов, носков, перчаток, посуды, свистулек, игральных костей и прочих нужных вещей. Джек сыграл в шахматы несколько партий и все выиграл, но когда проигравший ему воин не на шутку рассердился, Эллен постаралась побыстрее увести сына. Джек бродил по залу, прислушиваясь к разговорам людей. Некоторые из них вполне разумно рассуждали о земледелии и домашней скотине или о епископах и королях, другие же шутили, хвастали или рассказывали забавные истории. Но Джеку все они одинаково интересны. Свечи одна за другой стали гаснуть. Граф удалился в свои покои, оставшиеся 60 или 70 человек, завернувшись в одежду, стали укладываться спать на покрытом сеном полу. Как обычно, мать легла с Томом, накрывшись его широченным плащом и обняв его так, как она обнимала Джека, когда тот был совсем маленьким. Он с завистью смотрел на них, слушая, как они о чем-то шепчутся, и его мама время от времени тихо и игриво смеется. Чуть позже их тела начали ритмично двигаться под плащом. Когда Джек впервые увидел, как они это делают, он ужасно разволновался, думая, что чем бы они ни занимались, должно быть это очень больно. Но они целовались, и хотя его мать порой стонала, он чувствовал, что стонала она от удовольствия. Джек сам не понимал, почему, но ему не хотелось спрашивать ее об этом. Сейчас же, при свете угасшего в очаге огня, он увидел, как то же самое делает другая пара, и вынужден был признать, что должно быть это нормально. «Еще одна загадка», — подумал он. И через минуту заснул. Ни свет ни заря дети были уже на ногах, но завтрак подавали только после мессы, а мессы служили, когда встанет граф, и поэтому им пришлось ждать. Слуги, которые поднимались раньше всех, поручили им натаскать дров на весь день. Врывавшийся через открываемую дверь холодный воздух выстудил помещение, и взрослые начали просыпаться. Когда дети уже натаскали дров, они увидели Алину. Как и накануне вечером, она спустилась в зал по лестнице, но сегодня выглядела совсем иначе. На ней была короткая туника, на ногах — валенные башмаки. Вьющиеся волосы, убранные назад и затянутые ленты, открывали изящную линию подбородка, маленькие ушки и белоснежную шею. Темные глаза, казавшиеся накануне серьезными и взрослыми, искрились весельем и радостью. На губах играла улыбка. Алину сопровождал тот самый мальчик, что во время ужина сидел рядом с ней и графом на год-два старше Джека. Он с любопытством разглядывал незнакомых детей, но первой с ними заговорила Алина. «Вы кто?» — спросила она. «Мой отец каменщик, который будет ремонтировать замок. Меня зовут Альфред, это моя сестра Марта, а это Джек». Когда она подошла ближе, Джек с благоговением почувствовал запах лаванды. «И как этот человек может пахнуть цветами?» «Сколько тебе лет?» Алина продолжала разговаривать с Альфредом. 14. Джек видел, что Альфред тоже очарован ей. «А тебе сколько?» — набравшись смелости, выпалил Альфред. 16. «Есть хотите?» «Хотим. Пошли со мной». Следом за ней дети вышли из зала и спустились по ступенькам. «Но до мессы нам ничего не дадут», — снова заговорил Альфред. «Здесь делают то, что велю я», — вскинув голову, сказала Алина. Через мост она провела их в нижний двор и велела дожидаться у кухни. Сама же вошла. Правда, хорошенькая, повернувшись к Джеку, прошептала Марта. Он молча кивнул. Через несколько минут Алина вышла, держа в руках кувшин с пивом и буханку пшеничного хлеба. Разломив хлеб, дала каждому по куску и пустила по кругу кувшин. «А где твоя мама?» — робко спросила Марта. «Моя мама умерла», — проговорила Алина. «Тебе грустно?» «Было грустно, но это случилось давным-давно». Она кивнула настоящего рядом мальчика. Ричард даже не помнит. Джек понял, что Ричард, по всей вероятности, брат. «Моя мама тоже умерла», — сказала Марта, и к ее глазам подступили слезы. «Когда?» — спросила Алина. «Неделю назад». Джек обратил внимание, что слезы Марты не тронули Алину, если только таким образом она не пыталась спрятать собственное горе. «Постой», — она удивленно посмотрела на Марту. «Кто же тогда женщина, что пришла с вами?» «Моя мама», — подал голос Джек. Ему жуть как хотелось что-нибудь ей сказать. Алина взглянула на него, словно впервые увидела. «А где в таком случае твой отец?» «У меня его нет», — ответил Джек. Уже то, что она смотрела на него, заставляло его испытывать волнение. «Он тоже умер?» «Нет», — сказал Джек. «У меня никогда не было отца». С минуту все молчали, а потом Алина, Ричард и Альфред грохнули от смеха. Озадаченный Джек смотрел на них непонимающими глазами, они заливались все сильнее. Он чувствовал себя оскорбленным. Что смешного, если у него никогда не было отца? Даже Марта улыбалась, забыв про слезы. «Тогда откуда же ты появился?» — язвительно спросил Альфред. «Если у тебя не было отца?» «Из мамы. Все малыши появляются из своих мам», — сказал совершенно сбитый с толку Джек. «Отцы-то здесь при чем?» Они захохотали еще громче. Ричард весело прыгал, показывая на Джека пальцем, а Альфред, повернувшись к Алине, заявил. «Да он ничего не понимает! Мы его в лесу нашли!» У Джека запылали щеки. Он был так счастлив говорить с Алиной, а теперь она считает его законченным дураком, лесным дикарем. И что еще хуже, он действительно не понимал, почему они смеялись. Хотелось плакать, а хлеб застрял в горле, никак не мог его проглотить. Джек посмотрел на Алину. Ее милая личико раскраснелась от смеха. Это было невыносимо. Он бросил на землю хлеб и ушел. Джек брел, куда глаза глядят, пока не уткнулся в земляной вал. По его пологому склону он скарабкался на вершину и сел на холодную землю, глядя вдаль, жалея себя, ненавидя и Альфреда, и Ричарда, и даже Марту с Алиной. «У принцесс нет сердца», — решил он. Зазвонили к утренней мессе. Церковные службы стали для него еще одной загадкой. На языке, который не был ни английским, ни французским, священники пели гимны и разговаривали со статуями, картинами и даже существами, которые были вообще невидимы. По возможности, мать Джека старалась избегать посещения служб. Поскольку население Эрлс-Касла потянулось к часовне, Джек незаметно перебежал на другую сторону вала и притаился. Замок окружали ровные голые поля, а вдали начинался лес. Два ранних путника шагали по направлению к воротам. Небо было затянуто низкими серыми тучами. «Может, пойдет снег?» — подумал Джек. Он увидел еще двоих гостей, приближавшихся к замку. Эти были верхом. Они скакали во весь опор, быстро настигая первую пару. Подъехав к деревянному мосту, перевели коней на шаг. Всем четверым придется дождаться окончания мессы, прежде чем они смогут заняться делами, ибо службу посещали все, кроме стоявших на часах стражников. Внезапно раздавшийся рядом голос заставил Джека подпрыгнуть. «Ах, вот ты где!» То была его мать. Джек обернулся, и она поняла, что сын расстроен. «Что случилось?» Он хотел, чтобы она утешила его, но вместо этого заставил свое сердце ожесточиться и произнес. «Скажи, мама, у меня был отец?» «Да», — она опустилась рядом. «У всех есть отцы». Он отвернулся. «Это она виновата в его унижении, так как никогда не рассказывала об отце». «И где он теперь?» «Он умер. Когда я был маленьким?» «Еще до того, как ты родился». «Но как же он мог быть моим отцом, если умер еще до моего рождения?» «Видишь ли, дети получаются из семени, а семя выходит из мужского членика и сеется у женщины внутри. Затем у нее в животике из этого семени вырастает ребеночек, а когда наступает срок, он выходит на свет Божий». С минуту Джек молчал, переваривая услышанное. Он подозревал, что все это связано с тем, что мать и Том делают по ночам. «Том собирается посеять в тебя семя?» «Может быть. И тогда у тебя будет еще один ребенок?» Она кивнула. «Твой братишка. Ты хотел бы?» «Мне все равно», — сказал Джек. «Том уже отнял у меня тебя. Брат ничего не изменит». Она обняла и прижала его к себе. «Никто никогда не сможет отнять меня у тебя». Ему стало немного лучше. Они еще помолчали, потом она сказала. «Холодно здесь. Пойдем посидим до завтрака у огня». Джек кивнул. Они встали и, перебравшись через земляной вал, замка, сбежали по его склону во двор. Тех четверых, что прибыли этим утром, видно не было. Возможно, они пошли в часовню. Проходя по мосту, в верхний двор Джек спросил, «А как звали моего отца?» «Так же, как и тебя, Джек», — ответила она. «Джек Шербур». Это было приятно. Он носил то же имя, что и отец. «Значит, если появится еще один Джек, я могу говорить, что меня зовут Джек, сын Джека Джексон». «Можешь. Люди не всегда называют нас так, как нам хочется. Но можно попробовать». Джек кивнул. Теперь он чувствовал себя гораздо лучше. Впредь он будет звать себя Джек Джексон. Ему уже не было так стыдно. В конце концов, он узнал, что такое отцы. И еще он узнал имя своего. Они подошли к сторожевой башне верхнего двора. Здесь часовых не было, мать остановилась и нахмурилась. «Чует мое сердце? Что-то здесь не то», — сказала она. Ее голос звучал спокойно и обыденно, но в нем слышалась тревожная нотка, от которой по спине Джека пробежал холодок, и появилось предчувствие беды. Мать направилась в сторожевую башню. Мгновение спустя Джек услышал ее сдавленный возглас. Он побежал за ней. Мать застыла от потрясения. Ладони прижаты к губам, глаза уставились в пол. Часовой лежал на спине, раскинув руки с перерезанным горлом. Рядом с ним разлилась целая лужа крови. Без сомнения, он был мертв. 3. Уильям Хамли и его отец выехали в полночь. С ними была почти сотня конных рыцарей и воинов. В Эригарде ехала мать. Все это войско, освещаемое пылающими факелами, их укутанное от морозного ночного воздуха лица, должно быть, наводили ужас на жителей деревень, через которые они проносились по пути в Эрлс-Кастл. Когда домчались до перекрестка дорог, было еще совсем темно. Здесь они пустили коней шагом, чтобы дать им отдохнуть и не создавать лишнего шума. А когда забрезжил рассвет, войско Хамлиев укрылось в лесу, что окружал замок графа Бартоломео. Уильям не сосчитал точного числа ратников, которых видел в замке. За это упущение мать бронила его нещадно, несмотря на то, что, как пытался он ей объяснить, многие из находившихся там воинов ждали, когда их пошлют с поручением, в то время как другие вполне могли прибыть и после его отъезда, так что на его подсчет все равно нельзя было бы положиться. Но, как сказал отец, это все же лучше, чем ничего. По приблизительной оценке Уильяма в замке собралось около 40 воинов. Таким образом, если за последние несколько часов не произошло серьезных изменений, Хамли будут иметь преимущество даже большее, чем 2-1. Конечно, обложить замок им не удастся. Однако они разработали план, как его захватить, не прибегая к осаде. Трудность заключалась лишь в том, что дозорные непременно заметят приближение неприятеля и успеют закрыть ворота задолго до того, как отряд окажется у них. Нужно было найти способ сохранить ворота замка открытыми в течение того времени, которое потребуется поиску, чтобы домчаться туда из своего лесного укрытия. Только мать Уильяма могла разрешить эту проблему. «Нужен отвлекающий удар», — сказала она, трогая фурункул на щеке. «Нечто такое, что посеет в них панику, и они заметят наше войско только тогда, когда будет слишком поздно. Что-нибудь вроде пожара». «Если придет кто-то чужой», — возразил Перси Хамли, — «и устроит пожар, это тем более встревожит их». «Нужно сделать по-хитрому», — подал голос Уильям. «Именно так», — нетерпеливо сказала мать. «Этим займешься ты, когда они соберутся на мессу». «Я?» — опешил Уильям. В общем, начало операции было возложено на него. Утреннее небо светлело невыносимо медленно. Уильям нервничал, теряя терпение. Ночью они внесли в план некоторые уточнения, но уверенности в том, что его удастся осуществить, не было. Уильяма с товарищами могли по каким-то причинам не пустить в замок, или они могли вызвать подозрения, и тогда было бы невозможно действовать из-под тишка, или их могли схватить до того, как они успеют хоть что-нибудь сделать. Но даже если план удастся, предстоит сражение, первое настоящее сражение Уильяма. Будут ранены и убиты, и одним из этих неудачников вполне может оказаться он сам. От страха у него свело живот. Там будет и Алина. А случись ему потерпеть поражение, она, конечно же, об этом узнает. Но, с другой стороны, если он станет победителем, то у нее на глазах. Уильям вообразил, как ворвется в ее спальню с окровавленным мечом в руке. Тогда-то она и пожалеет, что выставила его на посмешище. Из замка донесся звон колокола, созывавшего прихожан на утреннюю мессу. Уильям кивнул, и двое, отделившись от его группы, полем пошли по направлению к замку. Это были Раймонд и Ренульф. Воины с суровыми лицами и крепкими мускулами, всего на несколько лет старше Уильяма. Он сам их выбрал. Отец наделил его полной свободой действий. Что до старшего Хамли, то он возглавит остальной отряд. Уильям смотрел, как Раймонд и Ренульф быстро шагают по замерзшему полю. Когда до замка оставалось рукой подать, он взглянул на Уолтера, пнул его коня, и они рысью рванули вперед. Часовые на башнях должны были увидеть, что к замку приближаются четверо — двое пеших и два всадника. Все это выглядело абсолютно невинно. Расчет Уильяма оправдался. Они с Уолтером обогнали Раймонда и Ренульфа примерно в сотни ярдов от замка и спешились у моста. Сердце Уильяма замерло. Если он не справится с заданием, то и штурм сорвется. У ворот стояли двое стражников. Уильям не мог отделаться от мысли, что в замке его ждет засада, и как только он подойдет, на него набросится дюжина воинов, которые изрубят его на куски. Однако стражники, хоть и выглядели настороженно, волнения не проявляли. Они были без доспехов, а у Уильяма с Уолтером под плащами были надеты кольчуги. Страх буквально парализовал Уильяма, во рту пересохло. Один из стражников его узнал. «Привет тебе, лорд Уильям!» — весело крикнул он. «Снова пожаловал просить руки госпожи, а?» «Прости, Господи!» — слабым голосом прошептал Уильям и вонзил ему в живот кинжал, резким движением направив лезвие вверх, под ребра, к сердцу. Захрипев, тот изогнулся и широко раскрыл рот, словно собирался закричать. Шум мог все испортить. Потеряв голову и не зная, что делать, Уильям рванул кинжал на себя и, ударив им в перекошенный от боли рот, пропихнул в горло. Крик умирающего захлебнулся в хлынувшей крови. Его глаза закатились. Когда он рухнул на землю, Уильям выдернул, наконец, кинжал. Испуганный возней конь Уильяма попятился. Уильям схватил его за узду и взглянул на Уолтера, который только что расправился со вторым стражником. Слуга действовал более умело, одним движением перерезав жертвой горло так, что тот умер, не издав ни звука. Про себя Уильям решил, что это следует запомнить. Может пригодиться, когда ему потребуется добить кого-то без лишнего шума. И тут его осенило. «Я сделал это!» — восторженно подумал он. «Я убил человека!» Он понял, что больше не испытывает страха. Передав поводье Уолтеру, Уильям побежал по винтовой лестнице на самый верх сторожевой башни. Там находился механизм для подъема моста. Двух ударов мечом оказалось достаточно, чтобы разрубить толстый канат, конец которого Уильям выбросил в окно. Упав на берег рва, канат плавно и почти бесшумно сполз в воду. Теперь уже никто не сможет поднять этот мост, когда налетит отцово войско. Раймонд и Ренульф подошли как раз в тот момент, когда Уильям уже спускался. Первым делом им надо было сломать гигантские, обитые железом дубовые ворота, закрывавшие арку, под которой находился проход с моста на внутреннюю территорию замка. Они вытащили принесенные с собой деревянные молотки и зубила и принялись выбивать строительный раствор, в котором крепились мощные металлические петли. Ударявшиеся о зубила молотки производили глухой и тяжелый грохот, который казался Уильяму невыносимо громким. Между тем он, не теряя времени, оттащил мертвых стражников в сторожевую башню. Поскольку местное население слушало мессу в храме, можно было надеяться, что тела убитых обнаружат, когда будет уже слишком поздно. Он взял у Уолтера поводья своего коня, они вышли из подарки и через двор направились к конюшне. Уильям старался идти спокойным, неторопливым шагом. Тайком поглядывал на стоявших на сторожевых башнях часовых. Вдруг кто-нибудь из них видел, как упал в ров канат подъемного моста. Не смущает ли их стук молотков? Но они безразлично смотрели на шедших по двору незнакомцев, а стук молотков, уже не такой отчетливый в ушах Уильяма, похоже, наверху и вовсе был неслышим. Уильям чувствовал облегчение. Задуманный ими план осуществлялся. Они вошли в конюшню и, не завязывая, набросили на жердь поводья своих коней, чтобы животные могли легко убежать. Затем Уильям достал огниво, высек искру и поджег лежавшее на полу сено. Оно было грязным, а местами и мокрым, но, тем не менее, начало медленно разгораться. Уильям запалил его еще в нескольких местах. Тем же самым был занят Уолтер. С минуту они стояли, глядя, как разгорается огонь. Почуявшие запах дыма лошади начали волноваться в своих стойлах. Выбравшись из конюшен, они снова очутились посреди двора. Под аркой ворот Раймонд и Ренульф все еще отбивали раствор вокруг петель. Уильям и Уолтер повернули в сторону кухни, делая вид, будто собираются попросить еды, что выглядело бы вполне естественно. Во дворе не было ни души, все молились. Словно бы мимоходом, посмотрев на часовых, Уильям убедился, что они совсем не обращали внимания на то, что происходит в замке, и внимательно глядели вдаль через окружавшие замок поля, как, в общем-то, и должно быть. Тем не менее, Уильям все ожидал, что кто-нибудь окликнет их, и им придется убить этого человека прямо посреди двора, а если так случится, их песенка будет спета. Они обогнули кухню и направились к мосту, что вел в верхний двор. Проходя мимо часовни, они услышали приглушенные звуки церковной службы. Уильям с замиранием сердца подумал, что и граф Бартоломео сейчас там, ничего не подозревающий и не ведающий, что в миле от замка стоит войско, четверо врагов уже пробрались в крепость, а конюшни объяты пламенем. И Алина была там. Он представил себе, как она стоит на коленях, молится. «Скоро она будет ползать на коленях передо мной», — подумал Уильям, и кровь застучала у него в висках. Они вступили на мост. Разрубив подъемный канат и сломав ворота, они обеспечили беспрепятственный проход своему войску по первому мосту. Но граф мог ускользнуть от них по второму и отсидеться за стенами верхнего двора. Следующей задачей Уильяма было поднять этот мост и тем самым запереть графа в нижнем дворе. Они подошли ко вторым воротам, и из сторожевой башни им навстречу вышел часовой. «Рано пожаловали», — сказал он. «Нас вызвал граф», — заявил Уильям. Он приблизился к стражнику, но тот сделал шаг назад. Нельзя было допустить, чтобы он отступил слишком далеко, ибо тогда стражник выйдет из-под арги, и его увидят часовые, охраняющие крепостной вал верхнего двора. «Граф сейчас в часовне», — сказал стражник. «Что ж, придется подождать». Этого человека надо было убить быстро и без шума, и Уильям не знал, как к нему подойти. Он бросил на Уолтера вопросительный взгляд, но тот с невозмутимым видом ждал. «Во дворце есть очаг», — предложил стражник. «Пойдите обогрейтесь пока». Уильям медлил, и стражник начал проявлять беспокойство. «Чего вы ждете?» — с раздражением спросил он. Уильям отчаянно искал. Что бы такое сказать? «А нельзя ли еще и подкрепиться?» — нашелся он. «Только после мяса», — ответил часовой. «Завтрак подают во дворце». Уильям увидел, как Уолтер незаметно отходит в сторону. Если бы стражник немного повернулся, Уолтер смог бы подобраться к нему сзади. Уильям сделал несколько шагов, якобы собираясь пройти мимо, и при этом говоря: «Я не в восторге от гостеприимства твоего графа». Часовой, следя за ним глазами, поворачивался. «Мы приехали издали». Уолтер сделал прыжок. Он набросился на часового, левой рукой резко запрокинул ему голову, а правый, сжимавший нож, полоснул по горлу. Уильям облегченно выдохнул. Все было сделано мгновенно. За это утро они вдвоем уже убили трех человек. Уильям ощущал себя чуть ли не всесильным. После сегодняшнего никто уже не посмеет смеяться над ним. Уолтер оттащил убитого в башню. Ее конструкция была точно такой же, что и у первой. Винтовая лестница вела в помещение, где находился механизм подъема моста. Уильям побежал наверх, Уолтер за ним. Вчера Уильяму не удалось разнюхать, что из себя представляет это помещение. Да он и не думал этого делать, а если бы захотел, трудно было бы найти подходящий предлог. Он предполагал, что там находится подъемное колесо или крутящийся барабан с ручкой, но никакого механизма не было и в помине, только канат да ворот. Единственный способ поднять мост — тянуть канат. Уильям и Уолтер ухватились за него и, что было сил, потянули, но мост даже не скрипнул. Для такого дела требовался десяток здоровых мужиков. Некоторое время Уильям пребывал в растерянности. Странно, у первого моста имелось здоровенное подъемное колесо, с которым они с Уолтером могли легко справиться. И тут он понял, что внешний мост поднимается каждую ночь, в то время как этот — только в случае нападения. Так что, сколько голову ни ломай, ничего придумать не удастся. Оставалось решить, что делать дальше. Хотя им не удалось поднять мост, они могли все же закрыть ворота, и это на какое-то время задержит здесь графа. Они поспешили вниз. Когда Уильям находился уже у подножия лестницы, он остановился, словно пораженный громом. Похоже, не все были в часовне. Он увидел, как из башни выходят женщина и ребенок. Ноги Уильяма задрожали. Он сразу узнал эту женщину. Это была жена строителя, которую он пытался накануне купить за фунт серебра. Она тоже узнала его. Ее сверлящие, медового цвета глаза словно заглянули ему внутрь. Уильям и не рассчитывал, что ему удастся притвориться невинным посетителем, ожидающим графа. Он знал, ее не провести. Сейчас главное было не дать ей поднять тревогу. А сделать это можно было только убив ее, быстро и тихо, так как они убили стражников. Ее всевидящие глаза читали его мысли. Схватив ребенка, она бросилась прочь. Уильям рванулся за ней, но она оказалась проворней. Со всех ног она побежала в сторону дворца. Уильям и Уолтер мчались следом. Женщина бежала легко, словно летела. А на них были тяжелые кольчуги, да и оружие стесняло движение. Добежав до лестницы, что вела в большой зал дворца, она с визгом понеслась вверх по ступенькам. Уильям, подняв глаза, оглядел крепостной вал. По крайней мере, двое часовых услышали ее крики. Игра закончилась. Тяжело дыша, Уильям и Уолтер остановились у подножия лестницы. Два, три, затем четыре стражника уже спешили с крепостного вала вниз. Женщина вместе с мальчиком скрылась за дверью большого зала. Больше она их не интересовала. Теперь, когда часовые подняли тревогу, какой смысл за ней гоняться? Уильям и его верный слуга вытащили мечи и, встав плечом к плечу, приготовились драться за свои жизни. Когда священник поднял над алтарем гостию, гостья — жертва, с латинского — маленькая лепешка из пресного, пшеничного теста с изображенным на ней распятием или агнцем, употреблявшееся в обряде причастия, Том почувствовал, что с лошадьми что-то случилось. Он отчетливо слышал, как они тревожно ржали и били копытами. А через минуту кто-то, прервав монотонное пение священника, громко сказал: «Пахнет дымом!» Теперь уже все ясно почувствовали запах гари. Том был выше других, и, встав на цыпочки, он выглянул из окна часовни. В конюшнях бушевало пламя. «Пожар!» — крикнул он, и прежде чем успел сказать что-либо еще, его голос утонул в криках собравшихся. В дверях образовалась давка, служба прервалась. Том задержал Марту, опасаясь, что в толчее ее могли покалечить, и велел Альфреду тоже оставаться со всеми. Его беспокоило, где сейчас Эллен и Джек. Не прошло и минуты, а в часовне, кроме них троих, да раздосадованного священника, уже никого не осталось. Том вывел детей на улицу. Кругом бегали возбужденные люди. Одни спасали лошадей, другие таскали воду, заливая огонь. Эллен, видно, не было. Уцелевшие лошади носились по двору, обезумев от огня и царившей в замке суматохи. Слышен был ужасный топот. Прислушавшись на мгновение, Том нахмурился. Слишком ужасный топот. Словно не два-три десятка, а сотни лошадей неслись во весь опор. Внезапно ему в голову пришла страшная мысль. «Марта, постой здесь минутку», — приказал он. «Посмотри за ней, Альфред». Он подбежал к крепостному валу и начал карабкаться по насыпи. Склон был крутой. С трудом добравшись до вершины, тяжело дыша, он посмотрел вдаль. Догадка подтвердилась, и он почувствовал, как страх, словно ледяными тисками, сжал его сердце. Конное войско, человек под 100, мчалось через грязное поле по направлению к замку. Вид его был ужасен. Том смог разглядеть металлический блеск кольчуг и обнаженных мечей. Кони неслись во весь опор, из их ноздрей вырывались струи горячего пара, окутывая войско словно туманом. Седаки пригнулись, устремленные вперед, суровые и беспощадные. Не было слышно ни гиканья, ни криков, лишь оглушительный грохот сотен ударявшихся о землю копыт. Том оглянулся. Почему никто не слышит, что приближается вражеское войско? Понятно, топот копыт глушит крепостной вал, и еще он сливается с шумом царящей во дворе паники. Но почему часовые ничего не заметили? Потому что они покинули башню и бросились тушить пожар. Да, тот, кто осуществил нападение, должно быть очень умен. Только Том мог предупредить всех о приближении врага. Но где же Эллен? Топот копыт становился все слышнее, его глаза шарили по двору, большая часть которого покрывал густой белый дым. Эллен видно не было. Неподалеку от пруда он разглядел графа Бартоломео, который пытался организовать доставку воды для тушения пожара. Сбежав с насыпи, Том кинулся туда. Схватив графа за плечо и пытаясь перекричать всеобщий шум, он завопил ему прямо в ухо. «Это нападение! Что? Нас атакуют!» Мысли графа были заняты пожаром. «Атакуют? Кто? Сам послушай!» — закричал Том. «Сотня всадников!» Граф насторожился. Том видел, как менялось выражение его бледного лица. «Клянусь богом, ты прав!» — граф был встревожен. «Ты видел их?» «Видел. Кто? Впрочем, какая разница? Сотня, говоришь?» «Да! Петр! Ральф!» — призвал граф рыцаря, отвернувшись от Тома. «Это набег! Пожар устроен, чтобы отвлечь внимание! Нас атакуют! Велите воинам приготовить мечи! Живей! Живей!» — приказал граф и повернулся к Тому. «Пойдешь со мной, каменщик! Ты крепкий, поможешь закрыть ворота!» Он побежал через двор. Том поспешил за ним. Если бы им удалось вовремя закрыть ворота и поднять мост, враг был бы остановлен. Добравшись до сторожевой башни, сквозь арку они увидели приближавшееся войско. Оно опасно приблизилось, оставалось меньше мили от замка, и, как заметил Том, начало постепенно растягиваться. Впереди неслись самые быстроногие кони, а те, что похуже, отстали. «Посмотри на ворота!» — закричал граф. Том посмотрел. Две огромные обитые железом дубовые створки лежали на земле. Петли были оторваны из стены. Оглянувшись, Том посмотрел во двор, все еще стараясь отыскать Эллен, но ее нигде не было видно. Что это могло означать? Вдруг что случится? Он должен быть рядом, чтобы защитить ее. «Мост!» — крикнул граф. Том знал, что лучший способ защитить Эллен — остановить врага. Граф кинулся вверх по винтовой лестнице, и Том с усилием последовал за ним. Если они поднимут мост, нескольких воинов будет достаточно, чтобы удержать врага у въезда в замок. Но когда он взглянул на подъемный механизм, его сердце упало. Трос был обрублен. Граф Бартоломео проклинал все на свете. «Чтобы придумать такое, надо быть коварным, как дьявол», — с горечью сказал он. Тому стало ясно, что те, кто сломал ворота, обрубил канат подъемного моста и устроил пожар, все еще в замке. Он озирался, пытаясь угадать, где могли спрятаться незваные гости. Граф посмотрел в узкое окошко бойницы. «О, боже! Они уже почти здесь!» и побежал вниз по лестнице. Том следовал за ним по пятам. Под аркой ворот несколько рыцарей торопливо застегивали пряжки ремней, на которых висели мечи, и надевали шлемы. Граф Бартоломео принялся отдавать приказы. «Ральф и Джон, отгоните на ту сторону моста несколько лошадей и перегородите ими дорогу. Ричард, Петер, Робин, возьмите еще кого-нибудь и займите позицию здесь». Проход был узким, поэтому несколько воинов могли некоторое время сдерживать нападающих. «Ты, каменщик, уводи с лука детей в верхний двор!» Том обрадовался возможности поискать Эллен. Прежде всего, он побежал к часовне. Испуганные Альфред и Марта стояли там, где он оставил их несколько минут назад. «Идите во дворец!» — крикнул он. «Встретите других детей и женщин, скажите, чтобы шли с вами! Приказ графа! Живо!» Они убежали. Том огляделся вокруг. Чуть позже и он последует за ними. В нижнем дворе оставаться нельзя. Но сейчас у него оставалось несколько минут, чтобы исполнить поручение графа. Он бросился к конюшням. «Прекратите тушить огонь! Замок атакует!» — заорал он, что было мочи. «Уводите детей во дворец!» От едкого дыма на глаза выступили слезы. Он подбежал к небольшой кучке людей, смотревших, как пламя пожирает конюшни, и передал приказание графа. Затем конюхам, окружавшим метавшихся лошадей, Эллен нигде не было. Задыхаясь в дыму и кашляя, Том помчался через двор назад, к мосту, перекинутому на верхний остров. Там он остановился, хватая ртом воздух. Людской поток устремился через мост. Том был почти уверен, что Эллен и Джек уже в замке, но все же оставалось опасение, что они не успели скрыться, и это приводило его в ужас. Он видел, как небольшой отряд рыцарей бился в рукопашном бою под аркой нижних ворот. Только это и можно было разглядеть, все остальное заволокло дымом. Внезапно рядом с ним, словно из-под земли, вырос граф Бартоломео. «Спасайся!» — крикнул он Тому, и в этот момент нападавшие хлынули в ворота замка, расшвыривая обороняющихся рыцарей. Том повернулся и побежал через мост. 15 или 20 графских воинов стояли у вторых ворот, готовые защищать верхний двор. Они расступились, чтобы пропустить графа и Тома. Когда их ряды снова сомкнулись, Том услыхал, как сзади по деревянному мосту застучали копыта. Шансов у оборонявшихся не было никаких. Это был хитро спланированный и отлично осуществленный набег. Сотня кровожадных до зубов вооруженных головорезов с минуты на минуту могла прорваться и наброситься на беззащитных женщин и детей. Том кинулся ко дворцу. На середине деревянной лестницы, что вела в большой зал, он оглянулся. Рыцари, оборонявшие ворота, были сметены напавшими всадниками. Граф Бартоломео убежал по ступенькам вслед за Томом. Им оставались считанные минуты, чтобы оказаться во дворце и поднять лестницу. В мгновение ока Том преодолел оставшееся расстояние и влетел в зал. И тут он убедился, что нападавшие оказались еще умнее, чем он думал. Вражеские лазутчики, что сломали ворота, перерезали трос подъемного моста и подожгли конюшни, пробрались во дворец и теперь нападали на тех, кто пытался найти в нем убежище. Сейчас они стояли в большом зале дворца, 4 страшных воина, одетых в кольчуги. Вокруг лежали окровавленные тела мертвых и раненых рыцарей, которые были безжалостно зарезаны и едва вошли в зал. Потрясенный Том увидел, что главарем этой банды был Уильям Хамлей, который словно опьянел от крови. Том собрался было попрощаться с жизнью, но тут один из людей Уильяма отшвырнул его в сторону. Вот оно что. Хамлей напали на замок графа Бартоломео. Но почему? Перепуганные слуги и дети сбились в кучу в дальнем конце зала. Том пошарил глазами и вознес хвалу Господу, увидев и Альфреда, и Марту, и Эллен с Джеком среди графской челяди, до смерти напуганных, но целых и невредимых. Прежде чем он успел к ним подбежать, у двери начался бой. Валившиеся в зал Бартоломео и два его рыцаря были встречены поджидавшими их врагами. Одного из людей графа тут же убили, но другой, подняв меч, бросился защищать своего господина. На помощь Бартоломео прибежали еще несколько рыцарей, и на маленьком пятачке завязалась отчаянная схватка, а поскольку орудовать мечами было невозможно, в ход пошли кинжалы и кулаки. В какой-то момент показалось, что защитники графа начали одерживать верх, но тут на них напали с тыла, ибо прорвавшиеся в верхний двор воины Хамлиев уже взбирались по лестнице дворца. «Довольно!» — заревел чей-то могучий голос. Противники замерли, и бой прекратился. Тот же самый голос произнес. «Бартоломео, граф Ширинг, ты сдаешься?» Том увидел, как повернулся граф и взглянул на дверь. Рыцари расступились. «Хамлий!» — неуверенно прошептал граф. Затем повысил голос. «Обещаешь ли, что не тронешь мою семью и моих слуг?» «Обещаю». «Поклянись!» «Клянусь Богом!» «Я сдаюсь», — проговорил граф Бартоломео. Том обернулся. Через весь зал к нему бежала Марта. Он подхватил ее на руки, а затем подошел и обнял Эллен. «Мы спасены!» — воскликнула она со слезами на глазах. «Мы все спасены!» «Спасены!» — грустно сказал Том. Но снова нищие. Только что ликовавший Уильям вдруг посерьезнел и замолчал. Ведь он сын лорда Перси, и не к лицу ему вопить и улюлюкать, словно простому воину. Он придал лицу выражение надменного удовлетворения. Они победили. Он справился со своей задачей, нападение стало столь успешным, главным образом, благодаря его вылазке. Он потерял счет своим жертвам, а сам уцелел. Внезапно он почувствовал, что его лицо в крови. Он вытер ее, но она выступила снова. Это была его кровь. Уильям провел рукой по лицу, по голове, нащупал рану. Он не надел шлем, чтобы не вызывать подозрений, только теперь, поняв, что ранен, ощутил боль. Но Уильям не расстроился. Раны, полученные в бою, — признак доблести. Его отец остановился в дверях напротив графа Бартоломео. Жестом побежденного граф протянул ему свой меч, рукояткой вперед. Перси взял его, и вновь раздались победные крики воинов. Когда они смолкли, Уильям услышал голос Бартоломео. «Почему ты это сделал? Ты замышлял мятеж против короля!» Осведомленность лорда изумила графа, и на его лице читался страх. Уильям, затаив дыхание, гадал, признает ли перед всем народом граф Бартоломео свое участие в заговоре. Но тот, вновь обретя самообладание, расправил плечи и гордо произнес. «Я буду защищать свою честь перед королем!» Отец кивнул. «Как хочешь. Вели своим людям сложить оружие и покинуть замок». Тихим голосом граф отдал своим рыцарям распоряжение, и они один за другим начали подходить к Перси, бросая к его ногам мечи. «Вы только посмотрите, как покорны они моему отцу!» — с гордостью думал он. «Окружи графских лошадей и привяжи», — приказал Перси одному из своих рыцарей. «Возьми еще людей. Пусть разоружат мертвых и раненых». Оружие и лошади побежденных им теперь не принадлежали. Воинов Бартоломео отпустят на все четыре стороны, безоружных и, естественно, пешком. Люди Хамли опустошат графские закрома. Награбленное погрузят на отобранных лошадей и отправят в Хамли, деревню, чье имя носила эта семейка. Отец сделал знак подойти другому рыцарю и сказал, «Собери тех, кто работал на кухне, и вели им готовить обед. Всех остальных — вон!» После битвы воины проголодались, и теперь им предстоял пир. Прежде чем войско отправится в освояси, лучшее из запасов графа Бартоломео будет съедено, а отборные вина выпиты. Минутой позже рыцари, окружавшие отца Уильяма и графа Бартоломео, распустились, образовав проход, и в зале появилась его мамаша. Среди всех этих здоровенных вояк мать выглядела крошечной, а когда она размотала закрывавший лицо шарф, те, кто увидел леди Хамли впервые, содрогнулись от ее уродства. «Большая победа!» — проговорила она довольным голосом, посмотрев на отца. Уильяму хотелось сказать, «Все это благодаря мне, правда, маменька?» Но он прикусил язык, а вместо него заговорил отец. «Это Уильям постарался. Молодец!» Мать повернулась к сыну с нетерпением, ожидавшему ее одобрения. «В самом деле?» «Да», — сказал отец. «Мальчик неплохо поработал». «Возможно, так оно и есть», — кивнула мать. Обрадованный материнской похвалой, Уильям глупо осклабился. Она взглянула на графа Бартоломео. «Графу следовало бы поклониться мне». «Этому не бывать», — возмутился Бартоломео. «Притащите-ка сюда его дочь», — велела мать. Уильям осмотрелся. На какое-то время он совсем позабыл об Алине. Он пробежал глазами по лицам слуг и детей и сразу увидел Алину, стоявшую рядом с Мэтью, женоподобным управляющим своего отца. Уильям подошел, взял ее за руку и подвел к матери. Мэтью последовал за ними. «Отрежьте ей уши!» — велела мать. Алина пронзительно закричала. Уильям почувствовал, как по его бедрам пробежало странное волнение. Лицо графа Бартоломео сделалось серым. «Ты обещал, что не тронешь ее, если я сдамся», — сказал он, обращаясь к Перси. «Все будет зависеть от твоего послушания», — проговорила мать. «Это разумно», — согласился Уильям. По лицу Бартоломео было видно, что он не готов к покорности. «Интересно», — думал Уильям, — «кому маменька поручит отрезать Алине уши? Может быть, ему?» Эта мысль его взволновала. «На колени!» — приказала мать графу. Бартоломео медленно опустился на колени и склонил голову. Уильям почувствовал легкое разочарование. «Посмотрите!» — воскликнула мать, обращаясь к собравшимся. «Вот что ожидает человека, который посмеет оскорбить Хамлиев!» Она вызывающе обвела взглядом зал. Сердце Уильяма трепетало. Честь его семьи была восстановлена. Мать замолчала, и теперь заговорил отец. «Отведите его в спальню и хорошенько охраняйте!» Бартоломео встал. «Девчонку туда же!» — добавил отец. Уильям крепко схватил Алину за руку, ему доставляло удовольствие ее касаться. Он отведет ее в спальню, и неизвестно, что может там случиться. Если их оставить наедине, он может сделать все, что угодно — сорвать с нее одежды, любоваться ее наготой или... «Разреши и Мэтью пойти с нами. Он позаботится о моей дочери», — попросил граф. Отец мельком взглянул на Мэтью. «Кажется, его можно не опасаться», — с ухмылкой сказал он. «Ладно». Уильям взглянул на Алину. Она была бледна, но напуганная казалась еще прекрасней. Ее беззащитный вид так возбуждал. Ему хотелось подмять под себя это, словно яблочко, налитое тело, и, раздвигая ей ляжки, увидеть в ее глазах страх. В порыве страсти он приблизил к ней лицо и прошептал. «Я все еще хочу на тебя жениться!» Отшатнувшись, Алина громким, полным презрения голосом воскликнула. «Жениться! Да я лучше умру, чем выйду за тебя замуж! Мерзкая, самодовольная жаба!» Ее слова вызвали у рыцаря улыбку, и кое-кто из череди даже хихикнул. Уильям почувствовал, как краснеет. Неожиданно подскочившая мамаша влепила Алине звонкую пощечину. Бартоломео рванулся было, чтобы защитить ее, но рыцари крепко его держали. «Заткнись!» — рявкнула леди Хамли. «Ты больше не знатная дама. Ты дочь заговорщика, и очень скоро будешь подыхать с голоду в нищете. Ты уже не подходишь моему сыну. Убирайся прочь с моих глаз, и чтобы я больше не слышал от тебя ни слова!» Алина отвернулась. Уильям отпустил руку девушки, и она пошла вслед за отцом. Провожая ее взглядом, Уильям почувствовал, что сладость победы вдруг приобрела горький привкус. Джек подумал, что она вела себя как настоящая принцесса из старинной баллады. Благоговея от восторга, он смотрел, как с высоко поднятой головой она поднималась по лестнице, и пока не скрылась за дверью, в зале стояла полная тишина. Казалось, погасло небесное светило. Широко раскрытыми глазами Джек уставился на то место, где только что находилась Алина. «Кто здесь повар?» — словно очнувшись, спросил один из рыцарей. Перепуганный повар не смел пошевельнуться, но кто-то указал на него. «Приготовишь обед», — велел ему рыцарь. «Возьми своих помощников и ступай на кухню». Повар и еще с полдюжины человек вышли из толпы. Рыцарь повысил голос. «Все остальные выметайтесь! Проваливайтесь из замка! Если вам дороги ваши жизни, не пытайтесь прихватить с собой того, что вам не принадлежит! Живо! Наши мечи залиты кровью, но если что, мы их не пожалеем! Шевелитесь!» Все поспешили к выходу. Мать взяла Джека за руку, Том нес Марту. Альфред держался рядом. Они были в плащах, а кроме одежды и ножей для еды, у них ничего и не было. Вместе с остальными они спустились по лестнице, перешли по мосту в Нижний двор, пересекли его. И, ступая по валявшимся у сторожевой башни створкам ворот, без промедления покинули замок. Когда, перебравшись через ров, они ступили на поле, напряженное молчание оборвалось, словно обрезанная тетива. И все разом, громкими, взволнованными голосами заговорили о выпавшем на их долю испытании. Джек просто шел и слушал. Каждый вспоминал, какую храбрость он проявил, защищая замок. Джек храбрости не проявил, он убежал. По правде говоря, храброй оказалась одна Алина. Когда она пришла во дворец и обнаружила, что там западня, она прежде всего проявила заботу о слугах и детях. Велела им сидеть смирно, подальше от сражавшихся воинов, кричала на рыцарей Хамлия, когда те слишком грубо обращались со своими пленниками, или поднимали мечи на обезоруженных мужчин и женщин, и вообще вела себя бесстрашно. «О чем задумался?» — спросила мать, взъерошив Джеку волосы. «Хотелось бы узнать, что теперь будет с принцессой». Мать понимала, что он имел в виду леди Алину. Ведь она, как принцесса из поэмы, живущая в замке. Вот только рыцари не такие благородные. — Это правда, — согласилась мать. — А что с ней станет? Она покачала головой. — Я действительно не знаю. — Ее мама умерла. — Тогда ее ждут тяжелые времена. — Мне тоже так кажется, — Джек помолчал. — Она смеялась надо мной, потому что я не знал, зачем нужен отец. Но она мне понравилась. Мать положила руку ему на плечо. «Прости, что я не рассказал о тебе раньше». Он коснулся ее руки, как бы принимая извинения. Они молча шли вдоль дороги. Время от времени одна из семей отделялась от идущих и направлялась через поле к дому родственников или знакомых, у которых можно было хотя бы ненадолго получить приют. Но большинство гурьбой дошли до перекрестка дорог, где одни повернули на север, другие — на юг, а третьи продолжили свой путь в город Ширинг. Мать отошла от Джека и, взяв под руку Тома, остановила его. «Куда пойдем?» — спросила она. Казалось, он удивился, словно считал, что все должны идти туда, куда он поведет, и не задавать лишних вопросов. Джек уже замечал, что Том часто делал такое удивленное лицо. Должно быть, его предыдущая жена была совсем другая. «Мы идем в Кингсбриджский монастырь», — ответил Том. «Кингсбриджский монастырь?» Похоже, мать была потрясена. Почему, Джек не знал. Но Том ничего не заметил. «Вчера я слышал, там теперь новый приор», — продолжал он. «А новый настоятель обычно хочет подремонтировать или перестроить церковь». «А старый приор умер?» «Да». Эта новость почему-то успокоила мать. «Наверное, она знала старого приора», — решил Джек, — «и не любила его». Наконец и Том услышал тревожную нотку в ее голосе. «Ты не хочешь идти в Кингсбридж?» — спросил он. «Мне уже приходилось там бывать. Отсюда до него больше дня пути». Джек-то знал, что длинных путешествий мать не боялась, и это никак не могло послужить причиной ее беспокойства. «Даже немного больше», — сказал ни о чем не догадывавшийся Том. «Мы сможем добраться туда только завтра к полудню». «Ладно», — согласилась мать. И они двинулись дальше. У Джека вдруг заболел живот. Он не мог понять, от чего. Во время нападения на замок он не пострадал, да и Альфред уже 2 дня его пальцем не трогал. И тут до него дошло. Он снова хотел есть.